Пролог. Что такое судьба? Бывают моменты, когда командиру хочется хоть немного побыть одному. Скажем, в ночь перед боем или после любовных утех. В отличие от большинства воинов клана, командир, когда нахлынут воспоминания, не ищет общества товарищей, а идет на мостик своего боевого робота или же отправляется в лес. Вот и на этот раз он предпочел уйти к тихому лесному озеру, где берег образует небольшой мысок. Лес на мыске почти вплотную подступает к воде. Есть тут одно место, где лежит поваленное дерево. В 4 или 5 шагах от него кромка воды. В каком-то смысле дерево напоминает командиру его самого. Обугленная и сорванная местами кора говорит о том, что дерево, как и он, искалечено войной. С небольшой лишь разницей. Он остался жив, а дерево погибло. Командир сидит, прислонившись к стволу, и смотрит на лунную дорожку, протянувшуюся по воде. Легкий, еле заметный ветерок слегка шелестит листвой и морщит водную гладь. В одной книге, давным-давно сгоревшей во время боя, в книге, которую командир когда-то принес на мостик своего боевого робота, ее обугленные страницы развеяны по полям сражений безымянной планеты. Так вот, в этой книге прочел он одну историю, и она запала ему в душу. Там речь идет об отце, который оплакивает сына, павшего в бою. Бой, как помнится, велся примитивными средствами, да и война была нелепая. Ради обладания предметом, который почему-то считался очень ценным. Смерть в этой истории рассматривалась как трагедия. Почему? И что в ней трагичного? Этого командир никогда не понимал. Где тут элемент трагедии? Не было ни крушения планов, ни героев, готовых на все ради достижения цели. Ну, показана война, тысячи скорбящих, тысячи снискавших почет и славу. Война как война, ничего особенного. Все войны такие. Парнишка погиб из-за допущенной кем-то ошибки, а перед этим успел спасти друга, ребенка или врага. В истории переплетено столько сюжетных линий, что и не упомнишь. В конце концов, он был убит снарядом, выпущенным из метательного орудия той эпохи. И отец спешит отыскать его тело в горе трупов на поле брани сразу после битвы, пока запах крови не сменился запахом тления. А потом он смотрит на искаженное агонией лицо парнишки, и кажется ему, что в глазах сына еще светится жизнь. Вот только смотрят эти глаза не на него, а поверх головы, вдаль. И перед мысленным взором отца проносятся тысячи картин воспоминаний, тысячи эпизодов из жизни сына. Вот малыш первый раз самостоятельно выбрался из колыбели. Детские шалости. Первые жизненные уроки, первые ошибки — желание скорее повзрослеть. И постоянно выбор, цепочка непреложных «или-или», которая неотвратимо ведет парнишку на поле битвы. События выстраиваются в прямую линию, протянувшуюся от колыбели к горе трупов. И во всем ощущение неизбежности, неотвратимости. В книге об этом говорилось как о судьбе. Там утверждалось, что судьба вела по жизни и отца, и сына. Вообще из той истории следовало, что в мире, где жили отец и сын, судьба определяла все. Судьба была последней инстанцией. И в глазах погибшего сына, чья голова покоилась на коленях отца, навеки запечатлелась рабская покорность судьбе. Однако история на этом не кончалась. Сюжет развивался дальше, и отец того парнишки оказывался вовлеченным в дьявольски сложную интригу, в результате которой он каким-то образом избавлялся от того, что пятнало его имя или затрудняло ему жизнь, и примирялся со смертью сына. Остался ли в конце концов он жив или нет, командир не помнил. А вот он, командир, выжил. Есть у него такой особый талант, умение выживать. В свое время взгляды на жизнь и на судьбу, привитые ему кланом, переплелись с собственным пониманием той истории. Потом на это наложились впечатления от множества прочих книг, обнаруженных им в Брайановских шахтах. Как давно это было! Во время долгой и выматывающей вахты. Первоначально ему не давал покоя вопрос, что древние вкладывали в понятие «отец». Быть отцом — что это значит? Техническое значение слова, конечно же, понятно, но какой смысл оно имело во времена, к которым относилась та история? Что значило быть отцом для скорбящего человека, который оплакивал своего сына? Он — командир. Продукт генной инженерии. Его гены взяты из священного генного пула, и он мог назвать имена нескольких отцов, причастных к его появлению на свет. Но если бы его спросили, кто твой отец, самое большее, что он мог бы сделать, это заявить «один из них». Так что всякий раз, когда командир сталкивался в книгах с концепцией отношений родителей и детей, он был вынужден опираться лишь на собственное воображение. Сам он вырос среди сверстников сибов, зачатых и рожденных согласно евгеническим программам клана, в группе, имевшей общего родителя с женской стороны в так называемой сиб-группе. Спроси командира, что значит быть сибом, и он даст исчерпывающий ответ. Но как мог он понять скорбь родителя, потерявшего сына или дочь? Помнится, в свое время концепция родительских отношений здорово озадачила его. Теперь все изменилось. К этому примешивалось его собственное горе. Такое горе, о возможности которого он раньше и не предполагал, о существовании которого ему запрещено было даже знать. А вот насчет понятия судьбы с этим проще. В кланах тоже существовало такое понятие. Люди кланов старались управлять своей судьбой, методично и тщательно оберегая ее от случайностей. Все в жизни имеет свою цену, за все нужно платить. Нужно уметь ставить все на кон. Если человек делает это успешно, значит, он контролирует свою судьбу. А что такое успех, скажем, в военном деле? Это значит, что командир поведет своих воинов в бой, заранее спланирует все маневры, саму битву в целом. Это значит, что он предусмотрит все варианты, не оставит места случайности и с честью отразит все неожиданные выпады, которые уготовит ему судьба, потому что он хороший стратег. Хотя в то же время для другого воина пилот в кабине пикирующего на него истребителя может олицетворять неучтенный фактор — проигрыш, а по большому счету — судьбу. Перед битвой офицеры клана сходятся вместе и разыгрывают почетное право участвовать в бою. Это сложнейшая процедура. Называется она «спор благородных». Имеется боевое задание и военные подразделения, выделенные штабом для его выполнения. Первый из соискателей заявляет, что он может добиться успеха, уменьшив число подразделений на одну боевую единицу. Второй соискатель может либо оспорить возможность выполнения задания в данных условиях, либо сделать встречную заявку, еще уменьшив число подразделений или проведя замену одной боевой единицы другой, меньшей. И так далее. Один боевой робот может быть заменен флайером или пятью элементалами, тяжелыми пехотинцами. Спор продолжается, пока один из соискателей не возьмется выполнить задание с минимально возможными ресурсами. Считается, что нет ничего тяжелее, чем проиграть в споре благородных и видеть, как другой выигрывает битву, которую мог бы выиграть ты. И нет ничего более позорного, чем проиграть эту битву. Даже победа в сражении не может так прославить боевого офицера, как победа в споре благородных. Когда он затем выигрывает битву, товарищи вместе с ним радуются его победе. Но к радости всегда примешивается толика ревности. Воины ревниво относятся к победам друг друга. Оттого каждый офицер так беспокоится, чтобы ни при каких обстоятельствах не потерять лицо. Но и это не самое страшное. Куда страшнее потерять лицо в собственных глазах. Нет ничего хуже, чем смотреть на себя в зеркало и испытывать непреодолимое желание отвернуться. В связи с этим командиру всегда вспоминается один из офицеров, с которым ему довелось когда-то служить. Тот был прекрасным воином. Блестяще пройдя аттестацию, он сразу получил чин капитана. Это был самый молодой капитан за всю историю клана Кречета. Он был чудовищно честолюбив. Каждый раз, чтобы одержать верх в споре благородных, он делал нереальные заявки. В результате множество проигранных сражений и побед, почти равных поражениям. В бою перед ним никто не мог устоять, но это не помогало. Непомерное честолюбие привело к тому, что капитан лишился сперва звания, а потом и боевого робота. В конце концов, он погиб в одном из сражений. Спрашивается, оказался ли он жертвой злосчастной судьбы? Вероятно, нет. Хотя преждевременная гибель привела к тому, что гены этого капитана не попали в священный генный пул. Но, может быть, это закономерно и справедливо? Иначе его непомерное честолюбие передалось бы потомкам. Сам командир считал, судьба не может не благоволить к тому, кто твердо знает, чего он хочет. В философии кланов чужд страх перед судьбой. Даже в предании об этом упоминается. Есть там одно место, где говорится, что судьба боролась с кланами. Жизнь — это круг равных. Там судьба стремится подчинить себе клан Волка и проигрывает. Там судьба хочет разбить клан Медведя и смиряется. Там судьба хочет заставить прислушаться к ее речам клан Кречета и внемлет клану сама. Почему он так много думает о судьбе? Перед боем командира часто одолевали такие мысли, от которых он всегда переходил к воспоминаниям. Слишком много книг довелось ему прочитать, слишком много историй услышать. И он начал сомневаться. А для воина сомневаться опасно. Командир знал это, но все же ничего не мог с собой поделать. За плечами трудная жизнь, много было в ней поражений, позора, потерь. Ему ничего не давалось просто так. Но все же он сумел все преодолеть и выжить. Некоторые говорят, что если бы им представилась возможность прожить свою жизнь еще раз с нуля, они прожили бы ее точно так же. Командир знал. Уж он-то сделал бы все, чтобы прожить иначе. Пусть в той, другой жизни он и не добился бы того высокого положения в клане Кречета, которое занимает сейчас. Слишком много тяжелых воспоминаний. и вечное положение аутсайдера. Быть человеком клана и в то же время оставаться вне клана. Да, слишком много книг я прочитал, думал командир. Слишком много. И в конце концов стал думать по-книжному. Воин не может себе такого позволить. А все-таки хорошо было бы с сегодняшним опытом вернуться назад, во времена молодости. Скольких ошибок можно было бы избежать, скажем, вернуться в тот день, когда только предстояло проходить подготовку. Глава первая. Они были еще совсем детьми, когда попали в руки суровых и безжалостных офицеров-инструкторов, которые сначала разрушили его личность, а потом на свой лад воссоздали заново. И поступили так не с ним одним, со всеми теми, кто был с ним, кто впоследствии стал воином. В воспоминаниях командира его товарищи-кадеты так и остались молодыми. Где они теперь? Иных, конечно, уже нет в живых. Для клана жизнь индивидуума отнюдь не священна. Это на Терре или на планетах внутренней сферы она почиталась как нечто исключительное. Командир узнал об этом из книг. Клан же без колебания жертвовал людьми, если это служило на благо обществу. Для клана важно другое. Кто победил, твой боевой робот или БМР противника? Только это имеет значение. Но если бы пришло известие, что Марта погибла, неужели он не ощутил бы горечи потери? Ощутил бы и стал бы горевать, пусть это и неправильно для человека клана. Он, командир, выжил, и это было главное для него. А для клана все равно. Клан равно гордится и живыми воинами, и павшими. Клан силен мужеством своих воинов. И он, командир, сумел принять свой клан таким, каков он есть. Более того, он сумел полюбить свой клан. На это ушло немало времени. А началось все с того дня, когда он вместе с другими вышел из шаттла и впервые ступил на холодную землю Железной Твердыни, одной из планет клана Кречета, где располагались учебно-тренировочные лагеря. На широкую, каменистую, голую, как череп, равнину тут и там садились шаттлы. Из каждого на посадочное поле спускались группы новичков-сибов. На поле новички сбивались в кучки, боязливо поглядывая на офицеров, будущих своих наставников. От одного только их вида каждого новобранца охватывала необъяснимая оторопь. Офицеры стояли группами по нескольку человек и о чем-то оживленно беседовали. Иногда до сибов доносились отрывистые реплики и взрывы хриплого хохота. Прибывшее пополнение, казалось, их ничуть не интересовало. Выглядели офицеры-инструкторы довольно странно. В облике и мужчин, и женщин было что-то общее. Эйден на мгновение даже засомневался, а люди ли перед ним? Их разговор друг с другом то и дело сопровождался тычками и угрожающими жестами. Это не вязалось с представлением о дружеском общении. Эйдену они напоминали скорее хищных ястребов, помещенных в одну клетку. Каждый готов к кровавому не на жизнь, а на смерть поединку, если сосед посягнет на его территорию. Несмотря на холод и пронизывающий ветер, который пассажиры шаттла ощутили, едва открылся входной люк, офицеры и инструкторы были очень легко одеты. Эйден и его товарищи по СИП-группе кутались в толстые меховые куртки и поглубже натягивали на уши меховые ушанки, одновременно притоптывая, чтобы согреться. хотя и были обуты в утепленные с толстой подошвой ботинки. На инструкторах же одни лишь тренировочные костюмы, зияющие дырами, с коротко обрезанными штанинами, оставляющими колени обнаженными, да легкие шнурованные сапоги на босу ногу. Рукава костюмов тоже были укорочены по локоть. Поверх тренировочных костюмов на плечи кое-кто из офицеров небрежно накинул меховую куртку. Единственная дань местным климатическим условиям. На груди и на рукавах многих виднелись разнообразные планки и нашивки, указывающие на ранг и на вид войск, к которому принадлежал тот или иной офицер, а также говорившие о его заслугах в минувших сражениях. У нескольких офицеров на руках были толстые рукавицы, вроде тех, что используют при соколиной охоте. Это напомнило Эйдену тот день, когда он впервые спустил с рукавицы в небо своего любимца, Сапсана по имени Забияка. Подойдя к краю обрыва, где мыс обрывался в море, Эйден подбросил птицу в воздух. «Лети!» И сам на миг переполнился чувством свободы. Столь важным для сокола, который почти все свое время проводит на насесте или на рукавице. Клан, к которому принадлежал Эйден, назывался кланом Кречета. Именно здесь было возрождено древнее искусство, и соколиная охота стала излюбленным занятием любого человека клана. Целое утро ждал тогда Эйден возвращения Забияки. И, конечно же, Сапсан вернулся. Никто в их СИП-группе не мог похвастать охотничьей птицей, которая бы сравнилась с Забиякой по смелости и по умению брать дичь. Но как давно это было! А сейчас Эйден стоит здесь, посреди учебного лагеря, и чувствует, что его все сильнее пробирает нервная дрожь. Мир разделился на две части. С одной — СИП-группа. Сейчас она символизирует близость, тепло, покой, надежность. С другой — офицеры-инструкторы. От них веет угрозой и презрением. Они бросают на СИП-группу такие свирепые взгляды, а позы их настолько напряжены и нарочито воинственны, что, кажется, они вот-вот бросятся на будущих кадетов. Эйден оглянулся на Марту. Хотя взгляд Марты не выдавал охватившего ее волнения, Эйден отлично знал, что она чувствует сейчас. Ему не стоило труда понять, что означают чуть нервно сдернутые уголки ее губ. Сибы крайне редко сталкиваются со своими генетическими донорами. Когда в свое время первый Ильхан Николай Керенский утвердил евгенические программы, теоретики посоветовали ему предотвращать всякий контакт между донорами и их СИП-детьми, считая, что это может иметь нежелательные и даже опасные последствия. Особенно же они предостерегали Керенского от того, что называли нездоровыми родительскими наклонностями. Подобные чувства, как утверждали ученые из окружения Керенского, следовало изживать. В противном случае будущие воины окажутся под пагубным воздействием психологических комплексов, и поведение их перестанет быть адекватным, что вполне может привести к ошибочным решениям. А ошибочные решения могут означать поражение в бою, что, в свою очередь, ведет к проигранным кампаниям. В соответствии с законами кланов, донорами могут быть только воины, причем лучшие из лучших. С другой стороны, хорошему воину, рассуждали далее теоретики Керенского, лучше не видеться со своими сиблингами. Этим словом обозначалось сип-потомство, потому что это может пагубно сказаться на боевых качествах воина. Хотя все в их СИП-группе были связаны друг с другом общими родителями-донорами, Эйден с Мартой имели больше схожих черт, нежели прочие. Только у них двоих были широкие и высокие лбы в сочетании с острыми подбородками, что делало их лица почти треугольными. Говорили, что у Тани Прайд, знаменитого звеньевого командира, чьи многочисленные военные и спортивные подвиги были отражены в анналах клана Кречета, такие же черты. Таня Прайд все еще числилась среди бессмертных, но уже не участвовала в сражениях. Обычаи предписывали воинам клана, достигшим определенного возраста, занятия, не связанные с участием в боевых действиях, или же переход в другую касту. И Таня Прайд не стала исключением. Куда меньше было известно о галактическом командире Рамоне Матлове, генетическом доноре СИП-группы Эйдена с отцовской стороны. Ходили смутные слухи, что его подвиги столь же впечатляющие, как и подвиги командира Прайд. Но по каким-то причинам они не нашли своего отражения в анналах. Эйден слышал, что он и Марта именно от Матлова унаследовали высокий рост и худощавость. В СИП-группе они с Мартой превосходили ростом всех остальных, причем Марта была выше Эйдена на несколько сантиметров. Однако, что действительно отличало их от остальной СИП-группы, так это глаза. Пронзительно-голубые, как летнее небо на Цирцее. И столь же обманчивые. На Цирцею бури обрушивались внезапно, и только опытный наблюдатель может заметить, как слегка темнеет небо, а через мгновение налетает ураганный шквал. Вот и у Эйдена с Мартой, когда им случалось стоять перед противником, глаза оказались безмятежно спокойными. И вдруг это спокойствие взрывалось стремительной атакой. Это свойственно их глазам безмятежность, неожиданно оборачивающаяся бурей, не раз помогала им побеждать противников, равных им в мастерстве. Эйден поежился. Даже в теплой одежде ветер пробирал до костей. Остальные новобранцы тоже, похоже, страдали от холода. Перед прибытием сюда им было сказано, что в учебном лагере на другую одежду, кроме той, которая на них, они могут не рассчитывать. Поэтому кое-кто из группы напялил на себя все, что только мог, одно поверх другого. Сейчас Эйден в душе пожалел, что не сделал то же самое. Холодный ветер находил малейшую щель в одежде и продувал насквозь. У него зуб на зуб не попадал. «Что-то не нравятся мне те чужаки», — проговорил Брэд, самый маленький в группе. Чужаками сибы называли всех, кто не принадлежал к их группе. Например, этих плохо одетых злобных офицеров, чьи волосы, похоже, забыли, что такое расческа. На первый взгляд казалось, что низкорослому Брету гарантирован ранний уход из СИП-группы. Но стоило познакомиться с ним поближе, и легко было убедиться в его ловкости, отваге и железной воле. В свое время Брет каждое утро упрямо доводил себя до изнеможения тренировками. Зато теперь тело его стало сильным и мускулистым, и если независимые сибы и признавали за кем-то право на лидерство, то это, несомненно, был Брет. «Неспроста стоят. Явно что-то задумали». «Что? Ты так думаешь, Брет?» «Не знаю. Нас же предупреждали, что с инструкторами держи ухо востро. Все в один голос говорят, что более злобных и бездушных ублюдков не отыскать. «Похоже, так оно и есть. Думаешь, они просто так делают вид, будто мы пустое место? Наверняка задумали какую-нибудь пакость». «Сомневаюсь, что они будут держать нас здесь на ветру слишком долго», — вставил свое слово Эйден. «Это не в духе клана». «Что? Ты шутишь?» Эйден и в самом деле шутил, но решил Брету этого не говорить. Брет, начисто лишенный чувства юмора, часто ругал Эйдена за слишком легкое отношение к жизни. Бедняга Брет прилагал чересчур много усилий, чтобы все забыли о его небольшом росте. Он был настолько озабочен тем, как выжить в СИП-группе и как сделать, чтобы согруппники в нем ненароком не разочаровались, что на шутки сил у него просто не оставалось. Даже во время отдыха на охоте, вечером у костра, его смех звучал вымученно. Это был смех взрослого человека, который, оказавшись среди детей, пытается подладиться под них. Если Брету и доводилось отпускать шутки, то они были обязательно с бородой. А его манера рассказывать анекдоты просто приводила слушателей в уныние. С другой стороны, когда СИП-группа тестировалась, Брет становился ключевой фигурой. Группе были необходимы его сообразительность и способность быстро принимать решения. Поэтому все прощали Брету отсутствие чувства юмора. «Нет», — отозвался Эйден, — «я серьезно. Нам ведь не очень-то часто позволяют здесь расслабляться, а?» «Ут, знаешь, что я думаю? Они сейчас испытывают наше терпение. Видишь, поглядывают время от времени в нашу сторону. Уверен, проверяют нашу выдержку». «А заодно и провоцируют нас, Воут», — добавила Марта. «Надо делать вид, что мы спокойны», — сказала Рена. «Покажем им, что мы не какие-то сопляки». Рена была не похожа на остальных ребят из СИП-группы Эйдена. На первый взгляд она оказалась полноватой. Все, кто проходил суровую школу, как это принято в клане, неизбежно набирали избыточную мышечную массу. Но у других это не бросалось в глаза. А вот при взгляде на Рену создавалось впечатление, что она рыхловата. Впечатление обманчивое. Физически Рена была в отличной форме. При виде ее рыхлого тела противник терял бдительность. К тому же невзрачная внешность сделала девушку малозаметной. На этом строилась ее излюбленная игра. Приблизившись незаметно к кому-нибудь, Рена делала резкий жест, вынуждая на ответный выпад. Затем, поднырнув под руку противника, она бросала его на землю. Никто в СИП-группе не мог сравниться с Реной в скорости проведения этого приема. Часто такая игра означала у Рены приглашение к совокуплению, служа одновременно и прелюдией к нему. И прелюдия, и сам акт в исполнении Рены были исполнены мощи. Эйден иногда даже нарочно попадался на ее трюк, отлично зная, что последует за болезненным броском. «Думаю, Рена права. Будем делать вид, что не обращаем на них внимания. Как насчет командного состязания?» Возражений не последовало. Тут же все 12 человек привычно разбились на 3 команды и разошлись в стороны, освобождая пространство посередине. Командные состязания были одновременно упражнением и игрой. Эйден давно заметил, что их правила имитируют правила большой схватки, одного из этапов аттестации. Но в отличие от большой схватки, командные состязания относительно бескровны. Свое происхождение эти состязания вели от обычных гимнастических соревнований, которые постоянно проводились внутри СИП-групп. Быть лучшим в них? Что может быть важнее для Сиба? В состязании каждый член СИБ-группы показывал свое акробатическое мастерство, а также владение боевыми искусствами, которым СИБов начинали учить, как только они выбирались из колыбели. Старт командного состязания представлял собой разработанный до мельчайших деталей ритуал. В каждой команде двое брались за руки, образуя насест, на который вставал или садился третий. Вся игра, особенно церемония ее начала, была построена на образах, связанных с соколиной охотой. В состязании тех, кто начинал игру, кречетов, вбрасывали на игровое поле с насеста. Вот и сейчас Брэд встал на насест из четырех сцепленных рук. В следующее мгновение он был подброшен вверх и вперед. Брэд выполнил в воздухе сальто и приземлился на ноги как раз перед Реной, которую ее команда выбросила с насеста из положения сидя. Предугадав движение Брэда, Рена приземлилась, приняв нижнюю стойку и коснувшись земли одновременно со своим противником. Командное состязание началось. Рена попыталась схватить Брета за лодыжки, но тот разгадал ее маневр и прыгнул в сторону, нацеливаясь на участника от третьей команды, воинственного крепыша по имени Энда. Тот успел уйти от удара, кувыркнувшись со своего насеста назад. Пройдя на руках несколько футов, он стремительно вскочил на ноги и принял стойку, из которой провел молниеносную атаку, нанеся Брэд рубящий удар по шее. Тому, кто испытал на себе удар Энда, тот наносит его обычно ребром ладони, не позавидуешь. Энда тренируется на всем, что попадает ему под руку, и ребро ладони у него твердое, как камень. Каждый из членов СИБ-группы специализируется в каком-нибудь особом виде единоборств. Энда избрал для себя искусство ведения боя голыми руками, и в этом равных ему в группе не было. Вот и теперь от его удара Брета шатнуло в сторону, где он был встречен Реной, которая с силой толкнула его плечом в корпус. Эйден стоял рядом с остальными членами своей команды и нетерпеливо ждал сигнала, после которого можно будет вступить в игру. Первоначально командные соревнования представляли собой просто общую потасовку, но постепенно был разработан сложный свод правил, и они приобрели свой нынешний вид. Сейчас, на данном этапе игры, они имитировали спор благородных, процедуру розыгрыша, право командования сражением, бытовавшую среди офицеров клана. Сходство было в том, что и в игре, и в споре благородных использовался принцип экономии боевых ресурсов. Вот и теперь каждая команда выставила по одному бойцу кречету, в задачу которого входило отстаивать честь своей команды ровно 2 минуты, прежде чем в бой вступали все. Если кречет будет явно побежден противником или выйдет из игры в силу иных причин, его команде засчитывалось поражение. Ей придется тогда молча вытерпеть насмешки, а потом еще и выдержать тяжелейший бой. Поэтому на кречете лежит огромная ответственность, и для него нет ничего страшнее, чем не оправдать доверие команды. Эйден был отнюдь не лучшим гимнастом, поэтому в роли кречета выступал редко. Но эти моменты, когда можно только стоять и смотреть, не имея права вмешаться в схватку, он ненавидел. Рядом с ним Марта тоже изнывала от желания немедленно броситься в бой. Она, не меньше Эйдена, любила добрую потасовку и никогда не упускала случая подраться, если предоставлялась такая возможность. Так же, как и драку, Марта любила хороший секс. Аппетиты ее были безграничны. Для Эйдена она была излюбленным сексуальным партнером. Для остальных из их СИП-группы, увы, тоже. Частенько бывало так, что за право провести с Мартой ночь боролись столь же яростно, как и за первенство в командных состязаниях. Им всем долго вдалбливали в головы, что если против внешнего врага СИП-группа будет действовать как единое целое, а внутри СИП-группы в отношениях будет доминировать элемент соревнования, СИП-группа выживет. Только при соблюдении этих двух условий и никак иначе. Поэтому СИПы дрались постоянно, не с чужаками, так между собой. Эйден взглянул на Марту. Та нервно терла тыльную сторону ладони об обтянутое грубой тканью бедро. Короткие бриджи оставляли открытыми ее икры, и Эйден заметил, что кожа девушки покрылась пупырышками от холода. Он сам замерз. Ничего, еще немного, и если Рена выстоит, можно будет кинуться в самую гущу схватки. Уж тогда точно будет жарко. Энда тем временем опрокинулся на спину и встретил Рену двойным ударом ног, заставив ее потерять равновесие, после чего, сгруппировавшись, кинулся ей под ноги. Рена кубарем перелетела через Энда и рухнула на землю. Упала она неудачно, ударившись головой о камень так, что на миг в глазах у нее потемнело. И прежде чем она успела собраться, Энда обрушился на нее и прижал к земле. По правилам командных состязаний, борцу засчитывалось поражение, если противник удерживал его в лежачем положении в течение 5 секунд. И не миновать бы команде Эйдена проигрыша, если бы не Брэд, взявший в захват шею Энда. Правила командных состязаний запрещали Брэду допускать индивидуальную победу одного из кречетов над другим. Бездействие в подобный момент навлекало позор и на бойца, и на его команду. Ведущий свистнул. В этом состязании ведущим был Дав из команды Энда. И вот, испуская крики, подобные ястребиным, все сорвались с мест и кинулись в бой. Расталкивая остальных, нанося удары и уклоняясь от них, каждый стремится проложить себе путь в самую гущу свалки. Эйден для начала бросился на Тимма, опытного и сильного бойца. Единственное слабое место Тимма — тугодумие. Поэтому Эйден буквально в последний миг резко свернул в сторону, будто нашел себе другую цель. Сделав еще 3 шага, он внезапно остановился и вдруг, не глядя на Тимма, метнулся в его сторону, нанося ему локтем удар в скулу. Тот пошатнулся. Тут же удар под колено довершил задуманное. Тим рухнул на землю. И прежде чем он опомнился, Эйден взял его за шею в захват, не давая подняться. Выждав 5 секунд, чтобы Тиму было засчитано поражение, Эйден отпустил парня и тут же забыл о нем. Надо было отражать атаку Арилны. Несмотря на малый вес и кажущуюся хрупкость, Арилна была опаснейшим противником. Спохватившись, Эйден мигом позже, и он бы получил рубящий удар по шее. Он еле успел уклониться. Арилна нанесла удар локтем. Его Эйден блокировал и в ту же секунду провел встречную атаку, врезав Арилне ногой в живот. Удары она держала хорошо, вот на этот раз даже не пошатнулась. Однако ее следующая атака была слабее. Поднырнув под ее руку, Эйден обхватил Арилну за талию и увлек на землю. Зафиксировав в болевом захвате ее правую ногу, он всем телом навалился на нее, не давая подняться. И уже начал было отсчитывать 5 секунд, когда раздался оглушительный рев, перекрывающий шум потасовки. «Кончай придуриваться!» И столько ярости и нескрываемой угрозы было в окрике, что Эйден замер, машинально продолжая удерживать Арилну, которая тоже внезапно прекратила бешено сопротивляться и застыла. Замерли и все остальные, причем в тех самых позах, в каких их застал крик. Эйден поднял голову и увидел трех офицеров. Двое стояли подбоченясь и презрительно разглядывали сибов. Третий же орал, сопровождая крик яростной жестикуляцией. «Вы, дебилы, безмозглые уроды, решили продемонстрировать, какие вы воинственные! Бой они тут показательный устроили, ублюдки ленивые! Контуженные так трахаются, вот что такое ваш бой, хренов! Скорлупу сперва с задниц поснимайте, а потом выпендривайтесь, дешевки! Детство в одном месте играет, Воут! Что, молчите, засранцы, в штаны наложили? Молчать! Птенчики хреновы! Дерьмо! Эй, офицеры, тут, похоже, накладка вышла! Нам вместо пополнения каких-то ублюдков из прохудившегося инкубатора прислали! Будем им задницы подмывать или отошлем нахрен обратно?» Офицер слева от оравшего, женщина грубо захохотала. Потом презрительно, так, чтобы ее слышали сибы, прокричала, обращаясь к коллегам. «Да это же вольнорожденные! Вольнорожденные! Вы только посмотрите на их морды! Это же дефективные!» «Офицеры, если это сборище выродков и есть пополнение, я лучше сразу в трудовую касту уйду сортиры чистить. Да вы на их рожи взгляните! Хрен их чему научишь! Проще уж сразу подставить врагу задницу, чем с такими вместе воевать!» Третий офицер тем временем прохаживался среди сибов, которые сейчас напоминали статуи. Переплетенные тела, отведенные для замаха и застывшие в воздухе кулаки. Эйден опомнился, отпустил Арилну и сел на корточки. Она сделала то же самое. Мало-помалу и остальные сибы приходили в себя после шока. Этот офицер, чье телосложение было столь уродливо, что вызывало удивление, как он только оказался в воинской касте, издал горлом странный звук, выражавший, очевидно, крайнюю степень омерзения. «И это вы называете дракой?» — проговорил он наконец. Голос его напоминал скрип железных петель. «Я вам скажу, на что мне это показалось похожим. Так старцы из трудовой касты друг друга ласкают, а не будущие воины дерутся. За шкуры свои нежные трясетесь, импотенты. Я вот смотрел, смотрел и все не мог понять. Возбудить вы друг друга пытаетесь, что ли? Вы называете это боевыми навыками, Воут? Ну так проваливайте назад, домой, гуляйте там среди цветочков луговых, трахайтесь, доплодитесь. Глядишь, и пополнение для трудовой касты получится, все польза будет. Эйдена чуть не вырвало. Такие омерзительные вещи говорил этот офицер. Среди воинов любой намек на факт вольного рождения считался тягчайшим оскорблением. Быть рожденным из женского чрева, что может быть мерзостней? Воины-мужчины могут, конечно, иметь детей от женщин из низших каст, но эти дети будут вольнорожденными. Так что понятие «вольнорожденный» предполагает еще и факт рождения в низшей касте. Поэтому воины-отцы никогда не говорят о своих вольнорожденных детях. Не принято. Причем воинов, как правило, и не интересует судьба этих ублюдков. «Вот ты!» — Третий офицер указал на Энда. «Что у тебя на губе? Собственное дерьмо жрал, что ли?» Энда машинально дотронулся до пушка над верхней губой, которую он называл усами. Как он ими гордился! К нему подошел второй из офицеров, женщина. «Иметь растительность на лице кадетам запрещено, чтобы завтра к утру ее не было, не то мы сами ее повыщипаем, волосок за волоском». На какой-то миг лицо Энда скривилось, будто ему уже по волоску выдергивают усики, его гордость. Эйден, не удержавшись, провел рукой по подбородку, на всякий случай. Борода у него еще не росла. «Встать!» — вдруг заорал первый офицер. «Встать всем!» Секунды не прошло, как вся группа была на ногах. Сибы стояли и боязливо пялились на первого офицера. «Я командир сокольничьих террошах! Но запомните, пока вы не станете воинами-мастерами, вам запрещено обращаться ко мне по имени или по званию. Вам не разрешается упоминать мое имя или звание в разговоре друг с другом. То же самое вам запрещено в отношении других офицеров, сокольничьего Джоанны», — офицер-женщина слегка наклонила голову, — «и сокольничьего Элиса». Третий офицер пробурчал что-то нечленораздельное. «Как обращаться к нам, вам объяснит сокольничий Джоанна». Террошах был человеком высокого роста. Обращала на себя внимание его левая рука. Она была слегка согнута, но так, как никогда не смог бы согнуть ее сам человек. Не смог бы в силу своей анатомии. Создавалось впечатление, что рука просто-напросто привязана к корпусу террошаха. Когда тот говорил, она слегка подергивалась. Сокольничий Джоанна принялась расхаживать среди сибов. «Когда мы что-нибудь говорим, все внимание на нас. Когда спросим, отвечать. К нам обращаться не сметь. Отвечать в пространство. Поняли?» «Нет, не поняли. Показываю на примере». Внезапно она очутилась перед Эйденом. Джоанна была на голову ниже его, но о разнице в росте Эйден тотчас же забыл. Взгляд у сокольничьего Джоанны был такой, что Эйдену стоило больших трудов его выдержать. Уставившись на него своими светлыми до белизны, страшными с черными точками зрачков глазами, сокольничий Джоанна сцепила пальцы и медленно поднимала руки, пока они не уперлись ему в подбородок. На руках у сокольничьего Джоанны были рукавицы для соколиной охоты, толстые, расшитые выпуклыми металлическими звездочками с острыми краями. Звездочки, возможно, имели вполне определенное значение. Похоже, среди вооруженных сил клана имелось подразделение под названием «Звезда». Или что-нибудь в этом роде. А может быть, сокольничий Джоанна нашила их просто так, чтобы повипендриваться. Такие мысли проносились в голове Эйдена, пока он стоял перед ней. «Ты, высокий парень, кадет Воут». «Ут?» «Ут? Ты что имеешь в виду?» «То, что вы только что сказали, сокольничий Джоанна, что я высокий». Она резко, без предупреждения, ударила его по лицу тыльной стороной сцепленных рук. Эйден почувствовал, как сталь звездочек резанула по коже. Сокольничий Джоанна пристально смотрела ему в глаза, наблюдая за реакцией. После первого шока Эйден усилием воли придал своему взгляду спокойно-безмятежное выражение. Давным-давно Эйден дал самому себе клятву не терять самообладание ни в обществе чужаков, ни в обществе товарищей Сибов. Сокольничий Джоанна продолжала пристально, не мигая, смотреть Эйдену в глаза. Это был поединок. Эйден чувствовал это. Опустить глаза значило уступить. Почти не разжимая губ, она процедила: «Ты заговорил со мной, сволочь! Ты осмелился ко мне обратиться, тварь! По имени ты должен отвечать, глядя в мою сторону, ублюдок, но никогда, ни в коем случае не обращаться ко мне! Говори, будто в никуда! Понял, задница с глазами?» «Да, кадет должен говорить в никуда, как сейчас». «Быстро учишься, птенчик. Мы теперь постоянно будем с вами. Мы, как ветер железной твердыни. Вам никуда от нас не скрыться. Мы не знаем усталости», — говорила она тихим голосом. «Любой наш приказ должен выполняться немедленно». «Как твое имя, птенчик?» «Эйден». «Эйден! А ну, Эйден, облапь меня покрепче, так, чтобы я шевельнуться не могла!» Эйден хотел было возразить, но сообразил, что при этом вынужден был бы обратиться к ней, забыв о ее предупреждении. Поэтому он просто сделал то, что ему приказали. «Медленно соображаешь. Ладно. Что ты меня держишь, как ухажер на недотрогу? Крепче держи. Так. Ишь, какой ты у нас сильный птенчик, какой мускулистый. Но только я тебя уделаю». Она легко развела его руки и с такой силой ударила Эйдена в солнечное сплетение, что тот ощутил, как грани звездочек на перчатке оцарапали кожу даже сквозь плотную одежду. Эйден согнулся пополам и не смог, как ни старался, удержать предательски выступивших на глаз слез. Но даже несмотря на дикую боль, он нашел в себе силы поднять голову и посмотреть Джоанне в лицо. Ни за что он ей не уступит. Она сделала вид, что наносит новый удар. Рука ее остановилась, чуть-чуть не дойдя до цели. «У тебя глаза, как у сокола, кадет!» — спокойно проговорила она. «Я тебя запомню!» Эйден про себя выругался. Не успел оказаться в учебном лагере, и вот, пожалуйста, обратил на себя внимание офицера с лютым нравом и тяжелой рукой. Рядом сокольничий Элис заставил Тимма раздеться, после чего наградил серией ударов в корпус. У Тимма был такой вид, будто он сейчас расплачется. Затем командир сокольничьих террошах снова принялся расхаживать между сибами, осматривая и ощупывая их, а потом громко спросил: «Ну что, отправляем этих птенчиков назад по гнездышкам или оставим их здесь, на железной твердыне? Давайте решать. Если эти засранцы безнадежные, я не стану тратить на них свое время. На железной твердыне мне работы хватит и без них». Сейчас, когда Террошах стоял чуть ли не вплотную к нему, Эйден мог рассмотреть его повнимательнее, осторожно скашивая глаза. Что и говорить, вид у командира сокольничьих был жутковатый. Его лицо напоминало изъеденную временем и стихиями скалу. Глубоко посаженные глаза были почти не видны под мощными надбровными дугами. Рот напоминал пещеру. Казалось, что Террошах вытесан из камня, причем вытесан крайне грубо. Сходство с камнем увеличивалось благодаря почти полному отсутствию растительности на голове. Лишь над бесформенными ушами торчали несколько седых клочков. Похоже было, что командир Сокольничьих повидал в жизни столько, сколько Эйдену и не снилось. Причем повидал в основном с мостика своего боевого робота. «А испытывать мы их будем, командир?» — заорал Сокольничий Элис. Судя по интонации, этот ужасный тип ждал чего-то. Эйден никак не мог понять, чего именно, и страх закрался в его душу. Если кожа на лице Тер-Рошаха напоминала камень, то у Сокольничьего Элиса она больше походила на губку, пористую и бугристую. А еще лицо Сокольничьего Элиса было багрово-красным, то ли от сдерживаемого гнева, то ли от порывов ветра, крепчавшего с каждой минутой. «Будем ли мы их испытывать? Ха! Конечно, мы будем их испытывать! Я бы испытал их сам, но по вашим глазам, Сокольничьи, вижу, что вы предпочли бы спор благородных. Будь по-вашему, устроим спор благородных!» Когда Тер-Рошах повернулся и направился к своим подчиненным, Эйден вдруг сообразил, что именно неладно с рукой командира Сокольничьих. Вместо руки у того был протез. Должно быть, Тер-Рошах потерял руку в одном из сражений. «Какие тут могут быть дебаты, командир?» — возразила Сокольничий Джоанна. 12 на 1 — это многовато даже для меня или Элиса. Пусть будет 7 и 5. 7 сопляков мне и 5 Элису. Багровое лицо Элиса потемнело. 7? Что ты говоришь? У тебя утомленный вид. Сделаем так. Я беру на себя 7 этих пугал, а 5 оставляю тебе. Поразличься. «Что для тебя 7 человек, Элис? Плюнуть и растереть. Мы все это отлично знаем. Но все же я могла бы взять 9. Что скажешь, Элис?» Элис хмыкнул и посмотрел по сторонам. Потом взглянул на Джоанну. 9, говоришь? Не слабо. Правда, мне кажется, Сокольничий Джоанна опять хватает больше, чем может удержать. Ладно, Джоанна, 9 так 9, а я пока побалуюсь с 3. Мельком оглядев оторопевших и ничего не понимающих сибов, Тер-Рошах рявкнул. «Эй, вы трое!» Он ткнул в сторону Брета, Арилны и Квенела, отличавшегося самым атлетическим сложением во всей сиб-группе. Странно, но при наличии рельефных играющих мышц Квинел был самым слабым и боязливым. «Сокольничий Элис, забирайте этих, а остальных берет Сокольничий Джоанна. Пускай эти ублюдки покажут, на что они годны. И упаси вас, птенчики, бить в полсилы, если перед вами офицер. Нам тут плевать на чинок почитания и на прочие ритуалы. Это пусть вольнорожденные задницы друг другу лижут. Настоящий офицер заслуживает ровно столько почитания, сколько смог в вас, говнюков, вколотить. Думаю, даже таким недоумкам, как вы, это должно быть понятно. Сокольничий Элис, Сокольничий Джоанна, приступайте!» 9 сибов, на которых пал выбор, придвинулись поближе друг к другу и с тревогой смотрели на приближающегося Сокольничьего Джоанну. В метрах в 15 поодаль 3 оставшихся сгрудились напротив Эллиса. Эйден стоял плечом к плечу с Мартой. За ними встал низкорослый крепыш Энда. «Ну что, птенчики, струсили?» — проговорила Джоанна, и на лице у нее появилась плотоядная улыбка. «Маленькие птенчики, пушистые! Вам бы еще пищать да гадить, а вас из гнездышка раз и вынули, крылышки связали, колпачок противный надели, на насест посадили. Того и гляди, летать заставят». «Да чего же поганая пасть?» — невольно подумал Эйден. «Говорит, как и испражняется». «Слышали, что приказал командир? Деритесь! Деритесь, гены ваши так и растак, вольнорожденные ублюдки-недоноски! Ну, сип-ублюдки, давайте же! Покажите, что вас в вашей растреклятой ублюд-группе учили не только дремать на солнышке!» За спиной Джоанны на широком посадочном поле виднелись другие группы новоприбывших. Судя по всему, они встретили столь же теплый прием. Вон там, вдалеке, группа строится для марша, а другую группу уже куда-то повели. Справа, поближе, кипит схватка. А еще ближе, две группы сибов лежат на земле, а офицеры и инструкторы ходят и трясут их, приводя в чувство. Ветер стих, но все равно было холодно. Вдали, на самом краю горизонта, Эйден вдруг заметил горную гряду. Ее пики напоминали сейчас Эйдену чудовищные зубы. «Эй, ты!» — заорала сокольничий Джоанна, указывая на Энда. «Что ты там прячешься за товарищами? Шаг вперед, кадет!» Энда вышел и встал перед Эйденом. Видно было, как он дрожит. Но, возможно, это мороз заставлял его трястись, а не страх. Энда был не робкого десятка. Среди сибов вообще не принято показывать, что ты боишься. Особенно перед таким закаленным воином, как Джоанна. Энда открыл было рот, но Джоанна бросила на него презрительный взгляд. «Забыл, что ко мне нельзя обращаться». — сказала она ровным голосом и вдруг, не замахиваясь, погрузила свой кулак Энда в живот. Энда всегда отличался сильным прессом, но тут кулак вошел будто в тесто. Одновременно она схватила его за волосы и отвела голову назад. На Джоанне все еще были усеянные стальными звездочками перчатки. Вспомнив свои ощущения, когда кулак Джоанны врезался в его солнечное сплетение, Эйден невольно поежился при мысли о том, каково же сейчас Энда. Какой же силы должен быть удар, чтобы Энда с его-то прессом... «Ну, давай же, Сурат, врежь мне!» — заорала Джоанна. «Сурат» — слово оскорбительное. Так назывались омерзительные обезьяноподобные существа, жившие на одной из планет. Энда рывком освободил волосы и попытался в развороте поразить Джоанну ногой в висок, но та оказалась проворнее. Блок, атака и кулак Джоанны с глухим звуком снова врезался Энда в живот. Лицо бедняги стало темно-багровым. Джоанна толкнула его в грудь, и он свалился на землю, судорожно пытаясь вдохнуть. Сокольничий Джоанна стянула с рук перчатки и, не глядя, бросила их на землю. «Для таких птенчиков, как вы, они ни к чему!» — сказала она с усмешкой. Затем мучительница прошлась мимо них, высматривая новую жертву. Сибы машинально придвинулись друг к другу. Энда продолжал корчиться на земле между ними и Джоанной. Внезапно Джоанна заорала истошным голосом. «А ну, все на одного! Ну, трусливые ублюдки!» И бросилась на группу. Молниеносным ударом в переносицу она свалила Брета, Затем, словно едва коснувшись подбородка Тима, сбила и его, одновременно поразив Арилну ногой в то место, которое особо уязвимо у мужчин. Не будучи мужчиной, Арилна, тем не менее, согнулась пополам. «Ну что, так и будем тянуть резину, кадеты, а?» — крикнула Джоанна. «Не осточертело, а ну драться, будущие вояки!» Вызов приняли Эйден и Марта. Эйден бросился на Джоанну, проводя отвлекающий маневр. Поддавшись на его уловку, она подняла руки, ставя блок. Эйден же в последний миг перегруппировался и нанес ей удар головой в грудь. На самом деле он метил в живот, поэтому, когда его голова столкнулась с грудной клеткой Джоанны, удар на мгновение оглушил его. И тотчас же, не давая ей опомниться, Марта бросилась с левой стороны, намереваясь поймать шею Джоанны в захват, но маневр не удался. Та оказалась поразительно проворной. Единственное, что успела Марта, это провести болевой захват. Заломив руку противницы в локте, она попыталась вывернуть ее Джоанне за спину. Та только расхохоталась. «Давай, давай, потаскушка, дергай! Ты в своей сип-группе так с парнями заигрываешь, да? Только со мной этот номер не пройдет!» И с этими словами Джоанна просто напрягла мускулы и освободила свою руку. Затем, не давая Марте опомниться, она резко ударила ее снизу плечом в подбородок. Потому как покачнулась Марта, по ее помутившемуся взгляду, успевший прийти в себя, Эйден понял, что в этом поединке на нее рассчитывать уже не стоит. С воплем, который испугал бы обычного человека, Эйден кинулся на сокольничьего Джоанну. Однако, как и следовало ожидать, крик не произвел никакого впечатления. И вдруг, подпрыгнув и издав по-настоящему жуткий вой, Джоанна нанесла Эйдену удар ногой в лоб. Он отключился. Но к этому времени остальные сибы уже пришли в себя и разом бросились на Джоанну, стремясь использовать свое численное преимущество. Уходя от ударов, вынуждая сибов мешать друг другу, Джоанна разила их направо и налево. Кулаки, локти, колени, ноги, голова — в ход шло все. Несколько минут яростной свалки, и все было кончено. Джоанна стояла над корчившимися на земле стонущими кадетами. Она презрительно оглядела их. Жестокие глаза, казалось, бросали вызов. Но кто еще осмелится? Осмелился пришедший в себя Эйден. Он вскочил и, собрав все оставшиеся силы, ринулся на нее. Джоанна выставила вперед руку и легко отразила его слабую атаку. И все же Эйден нашел себе силы на повторный удар. Джоанна даже не удосужилась его отразить, а просто наотмашь ударила Эйдена тыльной стороной ладони по лицу. Два следующих удара в корпус вновь отправили Эйдена на землю. Он видел ее глаза, в них по-прежнему горел вызов. И Эйден снова принял его. С трудом поднявшись на ноги, шатаясь из стороны в сторону, он сцепил руки и, кинувшись на сокольничьего, что из силы ударил ее по лицу, справа налево. Удар, казалось, удивил Джоанну, которая не сочла нужным даже поставить блок. Она покачнулась, а затем повернулась к Эйдену и ухмыльнулась. И хотя на ее лице по-прежнему было написано презрение, а в глазах светилась жестокость, ухмылка у нее получилась довольная. Для Эйдена это выглядело даже пугающим. Джоанна сделала к нему несколько шагов, широко по-дружески улыбнулась и протянула руку. «Вижу! Я тебе здорово не нравлюсь, кадет! Я восхищена твоей настойчивостью!» Она взяла Эйдена за руку и удерживала ее несколько мгновений. Затем, отпустив его руку, Джоанна все с той же дружеской улыбкой совершенно неожиданно ударила его в нос другой рукой. Эйден ощутил, как под ее кулаком что-то треснуло. Новый удар в то же место. На этот раз боль была настолько адской, что он на миг перестал что-либо видеть. Точнее, он стал вдруг видеть слишком хорошо и все одновременно. Третий удар в нос поверг его на землю. Лежа, Эйден с трудом поднял глаза, чтобы видеть Джоанну, стоящую над ним. «Ну что, хватит с тебя, птенчик!» Он попытался сесть, но она легонько толкнула его назад. Он попробовал было еще раз приподняться, но не смог. «Этот испытание прошел на отлично», — сказала она сокольничьему Элису, который подошел и посмотрел на распростертого Эйдена. «Крепкий орешек!» Говоря это, она натягивала перчатки и морщилась. При этом Джоанна держала руку на уровне лица, и лучи солнца ярко вспыхивали на остальных гранях звездочек. «Просто так этот парень не сдается. Ты видел, Элис. Надо нам с тобой уважить кадета. Обеспечим ему здесь трудности по первому разряду, а, Элис?» Ее комплименты особого удовольствия Эйдену не доставили. Он был уверен, что ненавидит сокольничего Джоанну. Она еще что-то говорила, но Эйден ее уже не слышал. Он потерял сознание. Похоже, без сознания он пробыл недолго. Следующее, что ему отчетливо запомнилось, как его и других сибов поднимают и ставят на ноги. Теперь офицеры уже не придуривались, а были сухо деловиты. Эйден пошарил в карманах куртки, желая чем-нибудь вытереть кровь, сочащуюся из разбитых губ. Но там ничего не оказалось. Оставалось ждать, когда кровь сама перестанет течь. Остальные ребята из его СИП-группы выглядели не лучше. При малейшем движении их лица кривились от боли. «Хорошо», — сказал командир сокольничьих Террошах, прохаживаясь перед строем. «Вижу, Элис и Джоанна уже вас кое-чему научили. Раньше вас учили акробатике. Мы вас будем учить драться. Боевой робот не умеет грациозно двигаться, да и прыжки у него не изящные, так что не пытайтесь нас больше поразить утренней разминкой. Вкалывайте до потери пульса, и, может быть, из вас выйдет толк. А балет этот ваш забудьте. Сокольничьи, стройте их, и шагом марш». Нетерпеливо подталкивая сибов, чтобы те пошевеливались, сокольничьи построили их попарно в относительно ровную колонну. Эйдена Джоанна поставила во главе колонны, рядом с собой. «До бараков еще топать и топать, птенчик, и всю дорогу ты у меня будешь чеканить шаг, а пойдем мы ускоренным маршем», — радостно сообщила она. У Эйдена волосы встали дыбом при одной только мысли, что придется куда-то идти. Но когда Джоанна пролаяла сибам команду, ему ничего не оставалось, как сделать шаг, затем другой, изнемогая от ненависти к Джоанне и стараясь не отстать. Колонна двинулась. Стоило Эйдену замедлить темп, как Джоанна награждала его ударом кованого сапога по ноге. Когда колонна догнала ушедших вперед остальных новобранцев, Джоанна хлопнула Эйдена по спине и сказала проникновенно: «Теперь ты мой кадет. Можешь сопротивляться, и, надеюсь, будешь сопротивляться. Только мне на это наплевать. Или ты станешь лучшим командиром боевой машины из всех этих сраных сибов, или сдохнешь. Скорее всего, сдохнешь. Я позабочусь об этом. Ты проиграл, птенчик». Эйден почувствовал, как в нем поднимается волна злобы. «Нет!» — яростно выдохнул он. Она выдернула его из колонны и швырнула на землю. «Не сметь обращаться ко мне или к другому офицеру, ясно?» Эйден помнил об этом правиле. Он сознательно нарушил его, ответив Джоанне. Не глядя на нее, он встал и побежал догонять колонну, чтобы занять свое место. Марш и в самом деле оказался долгим. Были моменты, когда Эйден чувствовал, что не в силах больше сделать ни шагу, так болели ноги. Но за каждым шагом был следующий, затем еще один. Все его тело заливала сплошная всепоглощающая боль. Ничего подобного в своей жизни Эйдену еще не доводилось испытывать. Последний участок пути он шел с закрытыми глазами, стараясь только, чтобы ему не наступали на пятки. Наконец раздалась команда «Стой!». Эйден открыл глаза и увидел, что Джоанна и Элис стоят перед колонной. Лица офицеров выражали крайнее отвращение. Тер Рошах куда-то исчез. Эйден не мог вспомнить, видел он командира во время марша или нет. Он попытался было расслабиться, но боль не позволяла ему этого сделать. Сейчас Эйден чувствовал каждую царапину, каждую отметину, оставленную Джоанной на его теле. Вдобавок к этому болели и те места, которые, по его разумению, она никак не могла зацепить в драке. Джоанна стянула перчатки и заткнула их за пояс. Откуда-то вынырнул человек в потрепанном комбинезоне техника и подал ей полотенце. Джоанна грубо вырвала его у бедняк из рук. Казалось, подобное обращение было для нее привычным. По крайней мере, воспринял он это как само собой разумеющееся. Встав перед строем сибов, Джоанна демонстративно начала вытирать с себя пот, причем делала она это очень методично и подчеркнуто медленно. Для начала она протерла лицо, затем долго, очень долго растирала шею, потом настала очередь рук. Сибы стояли, покачиваясь, смотрели и ждали. Закончив туалет, Джоанна швырнула полотенце на землю. Будто из-под земли откуда-то вынырнул техник, подхватил полотенце и исчез. Джоанна тем временем презрительно оглядывала сибов. На мгновение ее взгляд задержался на Эйдене, и она слегка кивнула ему. До того, как Эйден попал в лагерь на Железной Твердыне, вся его жизнь проходила в СИП-группе, под опекой СИП-родителей, старых ветеранов, демобилизованных по возрасту из боевых частей. На них возлагалась обязанность учить и тренировать СИПов, пока те были детьми, а потом подростками. СИП-родители были суровы, спору нет, но по-своему добры. В конце концов, сибы полюбили их. А вот Сокольничьего Джоанну Эйден полюбить не сможет никогда. Он чувствовал это. Она вызывала у него страх. Никому никогда раньше не удавалось запугать Эйдена, а вот Сокольничьему Джоанне удалось. Оглянувшись на своих, Эйден увидел то же выражение страха на их лицах. Непривычно искаженные, Они делали сибов еще более похожими друг на друга и одновременно какими-то чужими, незнакомыми. «Железная твердыня поставила на нас свое клеймо», — подумал Эйден. Их сиб-группе был отведен отдельный барак, сколоченное на скорую руку дощатое сооружение. Сквозь широкие щели задувал ветер. Каждому было отведено спальное место. Сокольничьи приказали сибам раздеться и лечь, и скомандовали отбой, сказав, что утром сиб-группе будет выдана униформа и начнутся занятия. «А послезавтра», — заржал сокольничий Элис на прощание, — «завтрашний ад покажется вам детским баловством». Грубая обувь отлично выдержала перипетии сегодняшнего дня, чего нельзя было сказать о ногах Эйдена. Стащив башмаки, он обнаружил, что на натертых во время марша ногах вздулись громадные волдыри. Пальцы были сбиты в кровь. Раздевшись, Эйден рухнул на отведенное ему место на тоненький матрасик, который, как казалось, был буквально пропитан страхом и страданиями многих поколений кадетов. В бараке царил жуткий холод. Даже завернувшись с головой в тонкое колючее одеяло из грубой шерсти, Эйден никак не мог согреться. «Хорошо бы сейчас пойти к Марте, обнять ее покрепче, согреться». Эйден провалился в сон, так и не успев додумать соблазнительную мысль до конца. Глава вторая. И этот мир назывался «Страна мечты». Так назвала его Катюша Керенская. Это русское название, потому что ее родным языком был русский. «Класс? Как это будет по-нашему?» Класс оглушительно проорал хором. «Страна мечты!» Первое, что 8 месяцев назад на первом же занятии вдолбил в голову ученикам сокольничий наставник Дервард, как нужно отвечать на вопросы. Громко и хором. Эйден сидел, держа спину прямо на раз и навсегда отведенном ему месте. Расслабиться или отвлечься означало вызвать гнев Дерварта, чья указка с удовольствием гуляла по шеям учащихся. Когда класс отвечал, Эйден, как и все, багровел от натуги и орал, выпучив глаза. Про себя он ненавидел подобный способ обучения. Кто сказал, что истошный крик и свирепая гримаса на лице способствуют лучшему усвоению материала? Вообще, в процессе обучения здесь, на Железной Твердыне, много странного. Во-первых, ответ хором. Во-вторых, если кадету запрещено отвечать офицеру, то групповой ответ класса наставнику почему-то разрешен. Далее, какой смысл учиться, если у кадетов нет возможности спрашивать? Почему, если кадет что-то не понял, он не может переспросить? Ведь если вдуматься, подобное обучение обрекает кадета на полное невежество. На первом занятии Дервард сказал: «Думать положено касте ученых, спрашивать положено под касте учителей. Думать и спрашивать значит сомневаться. Воину сомнения ни к чему, интеллектуальный мусор воину тоже ни к чему. Офицер может размышлять только над стратегией предстоящего боя. Иначе он паршивый воин. Мысли паршивого воина витают неизвестно где, и он проигрывает в споре благородных. Он медлит с решением и, следовательно, медлит с действием. Дурацкие мысли тормозят движение его пальца к рычажку на пульте управления. Дурацкие мысли мешают ему следить за действиями противника. Дурацкие мысли мешают ему перехватить инициативу в споре благородных. На пустые размышления уходит время. Зря потраченное время означает проигранное сражение. Возможно, Дервард прекрасно жил по своим заветам. Что же до Эйдена, он не мог запретить себе думать и задавать вопросы. И в этом его решительно не понимали даже самые близкие люди на свете. СИП-группа. «У тебя глаза перевертыши», — сказала ему Марта, когда они были еще со всеми детьми. Сейчас Эйден уже не помнил, из-за чего она так сказала. Они с Мартой сидели тогда на плоской вершине скалы, держались за руки и глядели вниз, где остальные сибы устроили сражение на палках. «Когда я смотрю в твои глаза, Эйден, то всегда вижу, что есть в них что-то глубоко спрятанное внутри. Иногда они точно перевертываются, и то, что было снаружи, уходит вглубь, а то, что ты прячешь, выходит наружу. Глаза с секретом. И сам ты с секретом. Ты скрытный. Если за тобой внимательно наблюдать, можно заметить, как в твоих глазах иногда мелькают тщательно скрываемые мысли». «Я думаю, что так у всех, Марта». «Нет, не у всех. Ни у кого в нашей группе больше нет таких глаз». «А у тебя самой? Ведь говорят, что мы очень похожи». «Да, похожи. Но у тебя глаза с секретом, а у меня нет. Не веришь? Посмотри мне в глаза, Эйден, и ты увидишь, что я ничего не скрываю». Он кивнул. «Да, это так. У тебя открытый взгляд». «Я и сама открыта, как и все из нашей группы, кроме тебя. Я люблю тебя, Эйден». «Мы все любим друг друга. Во всех СИП-группах так». «Я люблю тебя не так, как все». «Из-за моих глаз перевертышей?» «Наверное». «Выходит, что у тебя тоже есть тайна от группы». «Выходит». Он очень хорошо понимал Марту, но одновременно только и думал, как бы увести разговор прочь от скользкой темы. Одной из его самых больших тайн, которая, как Эйден надеялся, никогда не мелькает в глазах, было то, что он тоже любил Марту, и тоже не так, как все. Он много думал о ней, и ему часто снились сны, где были только он и Марта, и никого больше. Любой из их СИП-группы, расскажи Эйден ему о своем заветном желании, сказал бы, что это не по-сибски. Сибски или не сибскими были его сны, но они ему частенько снились. И в этих снах они с Мартой больше не принадлежали ни к какой СИП-группе. Ни за что на свете не решился бы Эйден рассказать об этом Марте. Ее бы просто шокировало столь вопиющее противопоставление себя группе, столь грубое нарушение кодекса чести сибов. Но та близость, которая сейчас есть между ним, Эйденом, и Мартой, безвозвратно исчезла бы. «Мы не должны испытывать подобных чувств друг к другу, Марта. Сип-родители говорят, что любовь, даже мимолетная страсть к какому-то одному человеку, пристала лишь вольнорожденным». «Я знаю», — ответила она, — «нам не положено любить кого-то одного. Нам положено любить всех из нашей группы». «Что мы и делаем? Разве не так?» «Так, конечно. Но только любить всех и любить одного — это не одно и...» «Даже и не заикайся об этом, Марта!» Впоследствии они никогда больше не заговаривали на эту тему. Но Эйдена по-прежнему тянуло к Марте больше, чем к кому бы то ни было из группы. Он часто задавался вопросом, может быть, Марту тоже мучили подобные сомнения, противоречащие всем тем заветам, что вместе составляли путь клана. Глава третья. По меньшей мере трижды сменялись на железной твердыне времена года с тех пор, когда Эйден очутился здесь. Сейчас стояло лето. Вместе с остальными сибами он сидел и слушал, как Дервард толдычит про исход из внутренней сферы. Стояла одуряющая жара, а лекция была жутко нудная. При малейшем движении Эйден ощущал, как липнет к мокрой от пота коже тесная униформа. Видимо, им всем нарочно выдали униформы не того размера. Наверное, это входило в подготовку будущего воина, научить его терпеть любые тяготы. На некоторых униформа висела мешком, что же до Эйдена, то на нем она буквально трещала по швам. За время пребывания в лагере он не только вырос на несколько сантиметров, но и возмужал, раздался вширь. Сказывались ежедневные изнурительные тренировки, частые и длинные марш-броски плюс тяжелая физическая работа, также входившая в обязанности кадетов. Эйден сидел, изнывал от духоты и размышлял, какое из двух зол худшее — тесная униформа или необходимость слушать Дерварда. А Дервард тем временем методично и стандартно излагал историю клана. Эту историю Эйден слышал множество раз, начиная, наверное, с колыбели, если не с канистры. Словечко, бывшее в ходу у сибов и обозначавшее искусственную матку, в которой и Эйден, и прочие сибы проходили эмбриональную фазу. Вот генерал Александр Керенский планирует и виртуозно осуществляет исход из внутренней сферы, где, подточенная коррупцией и раздираемая гражданскими войнами, неуклонно распадается некогда Великая Звездная Лига. Отчаявшись вернуть Лиге былое политическое единство, генерал Александр Керенский уводит свой народ в другой сектор галактики, где, преодолев множество трудностей и подавив целый ряд восстаний, он утверждает свою власть на планетах Аркадия, Вавилон, Цирцея, Дагда и Эдем. После того, как исход был завершен, перед Александром Керенским встала новая задача — как превратить армию в общество? И поскольку любому обществу нужны не только солдаты, возникла необходимость демобилизации 3/4 всего личного состава наземных и военно-морских вооруженных сил. Бывшим солдатам пришлось осваивать мирные профессии. Именно эта демобилизация и привела в конце концов к образованию каст, специализирующихся в тех или иных профессиях. В армии остались лишь лучшие из лучших. Демобилизация не везде и не всегда проходила гладко. Многое из того, что необходимо воину для выживания в военное время, в мирной жизни оказалось ненужным. Некоторые так и не смогли найти свое место в мирной жизни в рамках зарождающихся каст. Некоторые из таких застрявших на войне солдат и офицеров становились дзимба. Происхождение этого слова теряется в седой древности. На некоторых планетах дзимба стали настоящим бедствием. Зачастую объявленные вне закона, они бродили по сельской местности, избегая крупных поселений в поисках пропитания. Мало кому нужны были их военные навыки. Лишь время от времени отдельным счастливчикам удавалось наняться в отряды, сколачиваемые местными князьками. И дзимба умели только воевать. Крепкие мышцы и боевой опыт — вот и все, что они могли предложить. Это были тяжелые смутные времена. Времена дзимба между исходом и зарождением кланов. Непроглядно темное будущее, утраченные традиции, грязь, холод на необжитых планетах, тоска по утраченной навек родине — все вело к развитию циничного эгоизма в людях. И если бы не гений Николая Керенского, эта опасная тенденция привела бы к войне между планетами кланов. Политическому единству пришел бы конец. Дервард на миг замолчал, потом продолжил. Теперь он говорил о том, как пять миров распространили свое господство на группу ближайших звезд, именуемую шаровым скоплением. Эйдену всегда хотелось жить в те времена, времена подвигов и свершений. Он часами напролет мог слушать истории о воинах-первопроходцах, присоединивших к владениям своих кланов все новые и новые планеты. Унылое и монотонное изложение голых фактов в подаче Дерварта вызывало в Эйдене внутренний протест. Они были тогда еще совсем детьми, а их СИП-группа еще оставалась полной. Отчисления только ждали неудачников. А тогда они, как молодые соколята, уже били крыльями на перчатки, но еще боялись улетать. Они инстинктивно держались тесной кучкой, а СИП-родители казались им всемогущими героями. Среди СИП-родителей особенно выделялась женщина по имени Глин. Ее отличал очень высокий рост, который не давал Эйдену с Мартой покоя, вызывая в них зависть. И худоба. Эйден с Мартой все мечтали. Вот вырастем и станем выше, чем Глин. Но к тому времени, когда они с Мартой выросли настолько, что могли сравниться с Глин, та давно уже умерла. И неизвестно теперь, в самом ли деле Глин была столь высокой, или же просто детям свойственно все преувеличивать. В свое время Глин тоже хотела стать воином, но не прошла какой-то тест и была отчислена на одном из этапов. Сибы ее просто обожали. Она казалась им красивейшей из женщин. Уже потом, когда Эйден слегка подрос, он обнаружил вдруг, что никакая Глин не красавица. Просто открытое и симпатичное, хотя несколько худое лицо. Но что ее, несомненно, украшало, так это роскошно светлая соломенная грива. Ни у кого потом Эйден не видел таких пышных волос. В детстве Глин казалась Сибом сказочной героиней, которая бесстрашно вступает в схватку с жуткими огнедышащими чудовищами и, шутя, побеждает бесчисленные орды варваров. Эйден вспоминал. Вот он сидит рядом с Мартой. Их тянуло друг к другу, когда они были еще совсем малышами. А вот Мифун стоял и смотрел на своих противников, которые загородили широкую дорогу, не давая ему пройти, — рассказывала Глин. Это была очередная история о похождениях легендарных Дзимба. Глин знала их множество. Почему-то во всех ее историях главный герой носил странное, даже абсурдное имя — Мифун. В строю преграждавших ему путь злодеев Мифун узнал по крайней мере четверых, которые, как ему было известно, принадлежали к благородной касте Дзимба. Сибы отлично знали, что во времена Дзимба никакой кастовой системы еще не было, но не мешали Глин рассказывать. В ее изложении эти странствующие рыцари удачи были самыми что ни на есть благородными воителями, чуть ли не основателями кланов, а вовсе не бандитами, которых Керенский своим эдиктом приказал уничтожить как бешеных псов. И вот, держа в правой руке бич, что подарила ему сама королева льда, а в левой — тассира в богато украшенных ножнах, так назывался волшебный меч, подаренный герою самим генералом Керенским, которому он помог очистить край от злобных крестьян. Бесстрашный Мифун издал соколиный крик и бросился на противников, которые тоже кинулись на него. По рассказам Глин, выходило, что Мифун был пращуром клана Кречета и уже поэтому личностью исключительной. Первым Мифун атаковал коварного торговца Кенфилда, который уже навел на героя свой лазерный пистолет и готов был нажать на курок. Но быстр, как молния, был Мифун. Стремительно выхватил он из ножен Тасира, и меч описал сверкающую дугу. Ловок и проворен был Кенфилд, но не успел уклониться. Тасира рассек его пополам, и кровь брызнула фонтаном и окрасила лезвие. Слышались ахи и охи сибов. Как всегда, когда в рассказах Глин герой поражал негодяя. Рассказывая, Глин жестикулировала. Вот и теперь дети ежились, когда ее рука со свистом рассекала воздух. А Глин тем временем продолжала свой рассказ. Кенфилд упал, а лезвие в тот же миг волшебным образом очистилось от крови и снова засверкало ослепительным блеском. Краем глаза Мифун успел увидеть, как к нему бросился Дзимба Пабло, в чьих глазах горел огонь мести. Ибо в свое время Мифун сразил Дзимба по имени Сьюзан, которую Пабло любил. Было это на залитой лунным светом дороге, что вела в Брендер-кэмп. Тут Глин вдруг сделала страшные глаза, чтобы показать, каким был Пабло, когда бросился на Мифуна. Мифун понял, что он не успеет взмахнуть мечом, поэтому он воспользовался бичом королевы льда. Это был непростой бич, ибо вмонтированная в него система самонаведения реагировала на тепло, излучаемое целью. Он разил без промаха. И на этот раз не успел Пабло опомниться, как бич обвился вокруг его горла. Тщетно пытался он вырваться, тщетно пытался вдохнуть. И вот уже мертвый лежит он в пыли. Выпучив глаза и вывалив язык, Глин показала, как задыхался Пабло. Потом вернулась к повествованию. Наступив ногой на поверженного негодяя, Мифун одним движением освободил бич. Повернувшись, он приготовился встретить своего злейшего врага. «Эй, Глин!» — это был голос Гона, старшего из запекающих группу сиб-родителей. Казалось, он специально следил за Глин, чтобы оборвать рассказ на самом интересном месте. «Опять забиваешь им головы чепухой!» И случилось странное. Гордая и непобедимая воительница, какой виделась она сибом, Глин вдруг сникла. Плечи ее опустились, а она сутулилась. — Это не чепуха, — проговорила она, будто оправдываясь. — Это сказка. Гон пренебрежительно фыркнул. «А что такое сказки? Сказки — это вранье. Дети сейчас верят всему, что ты им мелешь. Зачем врать? Всем известно, что Дзимба были негодяями. А у тебя они вдруг оказались героями. Какой пример ты подаешь ребятам? Хочешь, чтобы они выросли Дзимба? Разве это путь для сиба? Ведь нет же, нет!» «Нет», — ответила Глин, понурясь. — Путь Дзимба и путь сиба разные. — Путь сиба совпадает с путем его клана, Воут? — Ут. Путь сиба совпадает с путем его клана. — Мы сильны правдой. Сиб никогда не врет сибу, Воут? — Ут. Правдой мы сильны. Сиб никогда не врет сибу. «Очень хорошо. Мы верим только тому, что видим, и выбросить на помойку все сказки». Так случалось часто и стало почти ритуалом. Но всякий раз, когда Гон распекал Глин перед группой, Эйден чувствовал смутную вину, как, впрочем, и другие сибы. Им очень хотелось знать, чем же закончится очередное приключение Мифуна и что с ним произойдет дальше. Пусть герой Дзимба, чей путь не был путем сиба, чей путь не совпадал с путем клана, Но Эйден чувствовал, и это было для него главным, что путь Дзимбая Мифуна — это путь его, Эйдена. Глава 4. Дервард, когда декламировал, имел обыкновение делать долгие паузы перед словами, которые казались ему ключевыми. Слушать его было невыносимо. Вот и сейчас Дервард наизусть читал длинный кусок из предания, великой саги, описывающей историю кланов от времен их основания до нынешних дней. Тот, кто лишь читал предания, тот не знает предания. Предания бесполезно читать, его надо слушать. Тогда безыскусные на вид строфы вдруг наполняются эпической мощью. Конечно, если декламирует не Дервард. Сейчас он как раз перешел к главам, где Николай Керенский произвел коренные реформы в обществе после разорения планет пяти миров теми, кто верил, что иметь землю означает иметь власть. Все внимание Николая Керенского обратилось на вновь завоеванные планеты шарового скопления. Именно там он задумал построить новое общество. Разрозненные группы людей — вот и все, что осталось от имперской армады, которую Александр Керенский увел из внутренней сферы. План Николая Керенского был таков. Прежде всего ликвидировать причины непомерного роста индивидуализма и затем дать выход агрессивным наклонностям индивидуумов, направив их в нужное русло. В новом обществе энергия каждого должна быть направлена на благо всего народа. И именно такое общество могло бы осуществить величайшую мечту Николая — завоевать внутреннюю сферу и, беспощадно подавив всякое сопротивление, восстановить Звездную Лигу. И вот Николай Керенский начинает действовать. Все, что непосредственно связано с внутренней сферой, объявляется табу. Одновременно объявляется война национализму и традиционализму. Начинается отсчет новой эры. Сами же кланы считают, что начало им было положено несколько раньше, и ведут свою летопись с того момента, когда Николай Керенский покинул пять миров, отправившись на планету «Страна мечты». Обосновавшись там, Николай Керенский разделил сопровождавший его отряд на 20 групп, или кланов, по 40 человек в каждом. Каждый клан Николай в свою очередь разделил на группы по 5 человек. Называли такое подразделение звеном, поскольку 5 человек символизировали крепко выкованное кольцо единой цепи и одновременно пятиконечную звезду. Впоследствии, когда кланы разрослись до нынешних размеров, в их структуре по-прежнему сохранялся все тот же пятичастный принцип, начало которому положил Николай Керенский. По мнению Керенского, со временем кланы должны были вобрать в себя или уничтожить всех аутсайдеров. Кроме того, клановая система по замыслу Керенского была эффективным оружием в борьбе с традиционалистами и националистами. Национальное деление заменялось клановым. Аналогично и старые традиции, как считал Керенский, в скором времени должны были вытесниться новыми, плановыми. Говоря о клановых традициях, Дервард возвысил голос. Последние строфы он уже не говорил, рычал, очевидно, стремясь придать своим словам особую значимость. Когда Дервард дошел до перечисления кланов, кадеты подхватили и стали скандировать их названия. Эйден машинально орал, что было мочи, вместе со всеми, а сам вспоминал. Когда до отлета на Железную Твердыню оставались считанные дни, Эйден с Мартой пошли в последний раз навестить дорогие им могилы. Сначала они отправились на могилу Забияки, которого Эйден похоронил сразу же за кладбищенской оградой, воткнув рядом в землю палку, чтобы легче было находить это место. Да обидного, глупо и бездарно погиб забияка. Один сип-чужак вообразил, что принесет своей группе почет и славу, сбив камнем с около конкурентов. И не потеряя забияка в свое время глаз в жестокой схватке с диким сапсаном, он, конечно же, с легкостью ушел бы от камня, заложив знаменитый вираж, который только забияка и умел делать. Но он не заметил камня, и тот поразил цель. Эйден увидел, что его любимец, который только что описывал круг за кругом, вдруг будто споткнулся в полете, а затем стал падать. Когда Эйден подбежал, забияка неподвижно лежал с нелепо подвернутой шеей. Вне себя от ярости Эйден нашел убийцу и забил его почти до смерти. Из-за этого инцидента между двумя СИП-группами долго сохранялись неприязненные отношения, то и дело выливавшиеся в драки. Война между двумя группами окончилась внезапно, когда пришло известие, что убивший забияку СИП сам погиб в драке между своими. Теперь же, придя сюда, к кладбищенской ограде, Эйден неожиданно для себя обнаружил, что не может найти нужное место. Палка по-прежнему торчала из земли, но вокруг все изменилось. Раньше, по тысяче мельчайших примет, Эйден с легкостью находил маленький клочок земли, где он зарыл птицу. Сейчас же он не мог обнаружить ни одной из них. Кроме того, все вокруг густо заросло травой. Это еще больше затрудняло поиски. Когда он хоронил забияку, никакой травы здесь не было. Каждый раз, приходя к нему на могилу, Эйден мелкими шажками обходил место захоронения, глупый детский ритуал, который он сам придумал. Но на этот раз, похоже, исполнить ритуал не удастся. Эйден стоял и задумчиво смотрел на землю. Могила точно была здесь, но где именно? Он провел пальцами по отвороту своей кожаной куртки. Забияка почему-то любил хватать клювом за это место. Следы остались и по сию пору. «Не расстраивайся», — сказала ему тогда Марта. «Мы все равно улетаем отсюда и, быть может, никогда не вернемся. А если и вернемся, то кладбище к этому времени уже разрастется и ограду перенесут. Рано или поздно мы все равно бы потеряли могилу забияки. Мы ведь все время что-то теряем. Вот». Потом они зашли за ограду и отправились к могиле Глин. Дав наиболее художественно одаренный в их группе, вырезал на стандартном могильном камне стилизованный меч. Так что найти место, где покоилась Глин, с труда не составляло. Над могилой росло раскидистое дерево. Дав изобразил меч лезвием вверх, так, будто тот, кто покоился в земле, пытался вытолкнуть меч на свет, отдавая его живым. Стоя в молчании подле могилы, Эйден вспоминал, как погибла Глин. Погибла глупо, как и забияка. Однажды их СИП-группа проходила очередной тест на выживание, который проводился в глухой и дикой местности. Группа разместилась на ночлег в старом лагере, разбитом в свое время другой СИП-группой. Для ночлега приспособили брошенный геодезический купол. Уже под вечер к их стоянке подобралась бродячая шайка бандитов. Старый Гон решил на всякий случай, стратег он все-таки был никудышный, поставить ограждение по всему периметру лагеря. И именно ограждение и привлекло внимание бандитов. Не будь его, и они прошли бы мимо. Лагерь был хорошо замаскирован. Эйден вспоминал, как он тогда лежал на земле, сжимая маломощный лазерный пистолет, который входил в стандартный комплект и выдавался каждому СИБу по достижении им 10 лет. Убить из такого пистолета нельзя, но доставить уйму неприятных ощущений очень даже возможно. Эйден испытал это на собственной шкуре. Однажды, когда они играли в войну, Перри, в их группе она была самая маленькая и слабая, ее еще дразнили недокормышем, и она имела привычку ябедничать. Так вот, Перри взяла и выстрелила в него. Луч угодил Эйдену в шею. Незабываемое ощущение. Головная боль, мышечный спазм и все вместе усиленное стократно. Из глаз Эйдена брызнули слезы, и он упал. Перри, увидев это, испугалась и бросилась к нему. Убедившись, что Эйден жив, она залилась ликующим смехом. Она всегда стремилась показать побежденному, насколько рада победе. Правда, победы доставались ей нечасто. Вот и в этот раз Эйден превозмог боль и, схватив Перри за ноги, свалил на землю, где и разоружил. Он был так зол, что приставил ствол ее собственного лазерника к ее виску и уже готов был нажать спусковой крючок. Пусть Перри сама испытает действие этой игрушки. Но его вдруг пронзила острая жалость. Он довольствовался тем, что продержал ее 5 секунд на земле, как этого требовали условия игры, после чего Перри мрачно поплелась к группе побежденных ждать следующего тура. Победу он все-таки у нее отнял. И вот Эйден лежал и смотрел, как приближаются бандиты. Слой грязи покрывал их лица, черты которых были почти неразличимы. Казалось, что бандиты специально вывалились в грязи. Одеты они были в обноски, но на некоторых Эйден заметил еще относительно новые и незатрепанные вещи, очевидно захваченные в недавних грабежах. У того, кто шел во главе отряда, волосы были заплетены спереди в 3 косички, наподобие поросячьих хвостиков, и тряслись при каждом шаге. Эйден понял, что перед ним антихан. Поросячьи хвостики указывали на то, что их обладатель объявил войну всей воинской касте. Вне всякого сомнения, это был либо отчисленный кадет, либо офицер, изгнанный из клана и объявленный вне воинской касты. Сам титул «антихан» подразумевал неприятие политической структуры кланов, чьи вожди титуловали себя ханами. Тот же, кто стоял во главе всех ханов, носил титул «Иль-хан». По мере того, как бандиты подходили все ближе, Эйдену казалось, что они увеличиваются в размерах. Мальчик понимал, что это всего лишь оптическая иллюзия, ведь он лежал на земле. Но тем не менее отметил, что в первых рядах шли мрачные мускулистые детины, воины-изгои, вне всякого сомнения. Эйден, вспомнив последнюю историю о приключениях Мифуна, рассказанную им недавно Глин, не спеша прицелился в лоб тому, кто шел во главе Орды, антихану. Нужно подпустить его поближе. Гон не раз говорил, что задача часового — охранять порученный ему участок, и, если нужно, открывать огонь без колебаний. Пусть даже тебе одному противостоит целая СИП-группа противников. А еще Гон говорил, что раз ты взял в руки оружие, то будь готов к тому, что тебе придется им воспользоваться. Но предупреждал, открывая огонь первым, всегда думай о возможных последствиях. Вот Эйден и думал о возможных последствиях, держа на мушке лоб антихана и выжидая, когда тот подойдет поближе. В группе Эйден входил в тройку лучших стрелков, если верить Гону. Наверное, он выстрелил бы, приблизься антихан еще на несколько шагов. Возможно, ему удалось бы парализовать вожака, и тогда не исключено, атака бандитов захлебнулась бы. Кто знает, что было бы, если бы не Глин? Никто не понял, зачем она так поступила, хотя Гон потом ворчал, что должно быть дурь, которой Глин забивала голову себе и другим, вытеснила мало-помалу все навыки выживания, которые она когда-то усвоила. Кто знает, может быть, Глин и вправду возомнила себя благородным Дзимба, отважно защищающим коммуну от мародеров. Кто знает. А произошло вот что. Глин в несколько прыжков оказалась на открытом пространстве перед периметром ограждения и устремилась навстречу банде. Высокая, выше остальных, она сейчас казалась настоящей великаншей с сибом, которые следили за ней, затаив дыхание. Казалось, ноги сами несли Глин навстречу бандитам, которые остановились, повинуясь властному жесту предводителя. Тот стоял и смотрел на приближавшуюся Глин. Несомненно, Антихан заметил, что женщина вооружена одним лишь мечом. Ножны мотались у Глин за спиной, в такт бегу, и колотили ее по ногам. Антихан ухмыльнулся, обнажив ослепительно белые зубы, отчего Эдену показалось, будто невидимая кисть вдруг нарисовала на покрытом грязью лице вожака бандитов улыбку. И не было в ней ровным счетом никаких эмоций. Эйдену эта улыбка не понравилась. В нескольких шагах от вожака Глин остановилась и что-то сказала ему. Ветер относил ее слова, поэтому большинство сибов привстали, не обращая внимания на шиканье Гона, пытаясь понять, что происходит впереди. Не теряя Глин и вожака из виду, Эйден на всякий случай выбрал себе еще одну цель. Зловещего вида типа, плотного сложения, чье лицо сплошь заросло косматой бородой. Тот стоял справа. Эйден выбрал его на тот случай, если дело дойдет до рукопашной схватки. Смертоносный выпад вожака был молниеносен, как удар змеи. Антихан поднял руку, будто бы желая почесаться, а в следующий миг в руке его сверкнул нож, выхваченный из-за пазухи. Стремительное движение, и нож полоснул Глин по горлу. Эйден успел заметить, как алая кровь женщины брызнула фонтаном, и она начала оседать. В следующий миг он уже мчался навстречу выбранному им бородачу. Когда до того оставалось всего несколько шагов, Эйден вспомнил, что в руке у него лазерник. Еще оставалось время сделать выстрел и парализовать бандита, прежде чем он, Эйден, убьет его. И тут же мальчик понял, что не хочет этого. Слишком легкая смерть для этой сволочи. Он возьмет врага голыми руками и заставит его подохнуть в муках. Бородач тоже заметил Эйдена и двинулся навстречу. Быстрым движением он выхватил из складок одежды здоровенный нож и теперь держал его перед собой, будто короткий меч. Нож или меч? Какая разница? Эйден не чувствовал страха. Обычное оружие. Рукопашному бою в обучении сибов уделялось очень много внимания, и наставники основательно потрудились, чтобы приучить своих воспитанников сибов уважать оружие в руках противника, но не бояться его. Перебросив лазерник в левую руку, Эйден отбил едва не обрушившийся на него сверху удар кулака и перехватил запястье руки, сжимавшей нож. Опекун Гон на славу потрудился, заставляя Эйдена вместе с прочими сибами рвать, протыкать и ломать, и все голыми руками. Гон был безжалостен и настойчив, и своего добился. Теперь сибы могли творить голыми руками чудеса. Вот и на этот раз резкий рывок и жуткий хруст. Запястье бандита было сломано, нож выпал из руки. Удар коленом в живот, и бородач сложился вдвое. Не теряя времени, Эйден быстро подобрал нож и ждал, когда бородач наконец распрямится. Можно было, конечно, всадить нож в спину, но это слишком уж просто. Пусть и изгой, но этот человек когда-то принадлежал к воинской касте. Надо дать ему возможность умереть пристойно, как это принято у воинов-кланов. В бою. А он, Эйден, постарается отомстить за смерть Глин. Бандит, наконец, выпрямился и сделал попытку броситься на Эйдена. Быстро отступив в сторону, мальчик подставил ему ногу, и бородач плашмя рухнул лицом в грязь. По иронии судьбы, именно Глин, которая так глупо и неосмотрительно позволила себя убить, Глин, такая неуловимая на тренировочной площадке, научила Эйдена использовать в драке подножки и быстро перемещаться. Шаг назад. В этот момент краем глаза Эйден заметил движение сбоку. На него бросилась приземистая толстоногая женщина с глазами, горящими жаждой убийства. Ее боевые навыки были не лучше, чем у бородача. Легко увернувшись, Эйден ударил ее рукояткой лазерника в висок, и она упала. Судя по тому, что огонь в ее глазах потух, она отключилась. Какое-то время о ней можно теперь не думать. Повернувшись к бородачу, Эйден увидел, что тот пытается встать. Следовало его прикончить. Сильным ударом ноги в бок Эйден снова поверг его наземь и, придав взгляду презрительно-брезгливое выражение, которое перенял у Гонна, еще одним пинком перевернул бандита на спину, чтобы видеть его глаза. Во взоре поверженного бандита теперь ясно читался страх. Эйден аж передернуло от омерзения. Не должен так вести себя воин, пусть и бывший, пусть и изгой. Если, конечно, это воин, а не вольно рожденный ублюдок. Однако оттягивать момент убийства больше было нельзя. Пора. Быстрым движением он поднес лезвие к лицу бандита. Тот попытался отвернуться, но Эйден несильным ударом рукоятью пистолета вновь заставил врага смотреть ему в глаза. Бандит учащенно дышал, широко открыв рот. Эйден с силой ударил ножом в эту омерзительную бородатую пасть и навалился всем телом, вгоняя лезвие все глубже и глубже. Глаза бандита выкатились от боли. Эйден резко выдернул нож, и вслед за этим изо рта врага хлынула кровь. Мальчик пристально смотрел в глаза умирающего. Сейчас в них читался смертельный ужас. Тем же, будто случайным быстрым движением, с равнодушным выражением лица, с каким вожак убил Глин, Эйден перерезал бандиту глотку. Оглянувшись вокруг, Эйден увидел, что сражение почти закончилось, и сибы одержали победу. Оставшиеся в живых враги убегали прочь. Таких было немного. Импровизированное поле боя было усеяно телами бандитов. Многие ребята замерли, подобно Эйдену, открыв рты, и взирали на дело рук своих. Больше всего сибов стояло там, где лежал и корчился в агонии вожак бандитов. Судя по нанесенным ранам, Антихану предстояло уходить из жизни долго и мучительно. Ни у кого из сибов не поднялась рука одним быстрым ударом избавить его от страданий. И на мгновение Эйден увидел все, что произошло, глазами врагов. Они, бандиты, были побеждены кучкой детей. С таким позором трудно жить дальше. Пусть ты не воин, а негодяй, не ведающий чести. В следующий миг Эйден снова почувствовал себя Сибом. Это было первое настоящее сражение, выигранное их Сиб-группой. И цену им пришлось заплатить настоящую. Жизнь Глейн. Когда Эйден приблизился к лежащей Глейн, возле которой сейчас собралась вся Сиб-группа, он еще не успел успокоиться после боя. Эйден был перевозбужден. Его била крупная дрожь, к горлу подкатывался ком. Его мутило. Эйден первый раз в жизни убил врага. Он посмотрел на мертвую Глейн, потом перевел взгляд на стоящего рядом Гона, по лицу которого текли слезы. Эйден так и не понял, были ли то слезы печали или слезы бессильной ярости. Никто так никогда и не узнал, что творилось в этот момент в душе старшего опекуна. Опекуны проследили, чтобы Глейн похоронили со всеми почестями, подобающими воину. После похорон Гон был почти сразу же отстранен от своей должности за утрату контроля над группой в решающий момент. Невзирая на то, что Сибы показали блестящую боевую выучку. Его перевели в младшие воспитатели. Здесь у него тоже не заладилось, что-то надломилось в нем после того случая. Вскоре, во время очередного теста на выживание, когда группа встала лагерем на берегу реки, Гон отправился купаться и утонул. Среди сибов ходили слухи, что Гон покончил с собой. Слухи так и остались слухами, а что произошло на самом деле, так никто и не узнал. В воинской касте самоубийства не поощрялись, разве что в бою, когда положение безвыходно. И хотя Эйден искренне презирал Гона за трусость, проявленную им перед лицом бандитов, он тем не менее ощутил острую боль, когда узнал о смерти этого человека. Несколькими годами ранее, когда Гон был еще совсем другим, вышло так, что он взял Эйдена под опеку, под свое соколиное крыло, как говаривал сам Гон, и помог ему в одной истории с забиякой. Вот как это случилось. В один прекрасный день Гон обнаружил Эйдена, пытающегося вытащить сломанные перья из крыла забияки. Перед этим сокол умудрился очень серьезно подраться. Похоже, противник ничем не уступал забияке, потому что вид у бедняги, когда он вернулся, был жалок. Несколько перьев отсутствовало вообще. Еще несколько было сломано и держались, что называется, на честном слове. «Дурачок», — сказал Гон, — «что же ты творишь? Разве так можно? Если выдернуть перья, то новые не вырастут при линьке. Даже линьки может не быть. Ты что, не знал этого?» «Нет, опекун, я не знал. Я...» «Да ладно, не оправдывайся. Если воин, совершив ошибку, ищет потом оправданий, то такому воину не по пути с кланом. Тому, кто ищет оправданий, никогда не стать настоящим воином. Понял? Ты мечтаешь стать воином, поэтому ты не будешь сейчас оправдываться, нет?» «Нет». «Хорошо. А теперь я научу тебя, что в таких случаях делают. Это называется подвязкой». Гон повел Эйдена к себе. Тот шел и успокаивал забияку, который перед этим упорно не хотел расставаться со сломанными перьями. Яростно обороняясь, своими протестующими воплями забияка и привлек внимание Гонна. Гон жил тогда в хижине, точно такой же, как и те хижины, в которых жили воспитанники. В качестве кровельного материала в таких жилищах использовались широкие и необычайно прочные листья кальдовых деревьев, в изобилии росших на Цирцее. Этими же листьями покрывались снаружи и стены. «Вряд ли, — подумалось тогда Эйдену, — Гону доводилось когда-нибудь селиться в иных жилищах. Внутри царил беспорядок. Видно было, что здесь живет человек, менее всего думающий о своем быте. Хлам! — невольно мелькнула у Эйдена мысль, пока он стоял и переводил взгляд с одного предмета на другой. Гон тем временем залез в мешочек, что висел у него на шее, и, покопавшись там, извлек кусочек ткани с воткнутыми в нее странными трехгранными иголками разного размера. Затем выдвинул нижний ящичек рабочего стола, заваленного инструментами, назначение которых было Эйдену решительно непонятно, и достал связку соколиных и ястребиных перьев. «Вот», — сказал он Эйдену, — «я собирал их во время линьки. Каждая группа держала птиц. Эх, какие были птицы! Это их перья!» Гон долго и придирчиво выбирал иглы, наконец отобрал три разного размера. Потом пришла очередь перьев. Повернувшись ко входу в жилище, к свету, Гон долго, очень долго выбирал среди старых перьев подходящие. Наконец он сделал выбор. «Так, парень, — сказал он Эйдену, — теперь держи свою птицу покрепче. Сейчас мы снабдим ее новыми перышками». И с этими словами он наклонился к забияке. Острым, как бритва, ножом, хирургически точными движениями Гон под острым углом отсек поврежденные перья чуть ниже места надлома. То же самое он сделал с перьями тех птиц, несколько раз сравнивая их с удаленными и следя, чтобы перья протеза были нужной длины. Затем он до половины ввел иглу в канал пера протеза, проверив, плотно ли она там сидит, после чего повернулся к забияке и, бросив Эйдену «держи крепче», начал осторожно вводить иглу в канал обрубка. Эйден смотрел и удивлялся, насколько скупы и осторожны, почти нежны движения заскорузлых пальцев Гонна. Наконец он поставил перо, да так аккуратно, что место соединения было почти не видно. Уворачиваясь от забияки, который все норовил клюнуть Гонна, тот осторожно развел соседние перья и продемонстрировал Эйдену свою работу. «Вот, теперь продержится до ближайшей линьки. Понял? Теперь давай займемся остальными». Помнится, они тогда проработали несколько часов подряд. Правда, это был единственный случай их нормального человеческого общения. Сам Гон был похоронен тут же на кладбище, но почему-то ни Эйден, ни Марта не захотели идти на его могилу. Еще года три после памятного сражения Эйдену снился по ночам убитый им бандит. И часто во сне схватка была куда страшнее, чем в жизни. В некоторых снах бандит оказывался опытным бойцом, которого Эйдену лишь с величайшим трудом удавалось победить. Были и кошмары, после которых он просыпался в холодном поту. Ему снилось, что не он убивает бандита, а бандит его, и что нож, с хрустом ломая зубы, входит ему в рот. А тогда, в последнее посещение кладбища, они с Мартой, постояв у надгробия глин, отправились навестить могилы своих товарищей сибов. Одни из них погибли во время тестов, другие — от болезней или в результате несчастных случаев. Правда, таких в их группе было немного. Большинство из отчисленных попросту проваливались на очередном испытании, после чего переводились в другое место, где их постепенно переориентировали для жизни в другой касте. Всякая деятельность на благо клана считалась почетной обязанностью. Неважно, к какой касте ты принадлежишь. Тем не менее, перевод в другую касту сибами всегда воспринимался как что-то позорное. И Эйден в этом не был исключением. «Да», — думал он, возвращаясь с мыслями к лекции, — «как ни крути, но есть в этом что-то неприятно позорное. Во-первых, необходимость расставаться с группой. Во-вторых, резкая смена всего образа жизни. И третье, то, чему ты с таким трудом научился, оказывается вдруг никому не нужным. И еще, предположим, ты входишь в другую касту. Это трудно, но преодолимо. А куда, скажите на милость, денешься от себя? Мысль, что ты мог стать воином, офицером, представителем высшей касты, но так окончательно и не стал им, будет терзать тебя неотвязно. И окружающие, они могут к тебе сколь угодно хорошо и с уважением относиться, но ведь они никогда не забудут, что ты несостоявшийся воин. От этого никуда не денешься. В своей жизни Эйден несколько раз встречал таких несостоявшихся воинов. Они были похожи один на другого. От этих людей оставалась одна внешняя оболочка. В них все видели воинов-недоучек, и они это знали. Их непрестанно жег стыд. И со временем они как будто выгорали изнутри. Хотя зачастую неплохо или даже блестяще справлялись с социальными ролями, отведенными их в новых кастах. Тем не менее, от них веяло ущербностью. Эти люди были в принципе ущербны, им не хватало чего-то очень важного. Нет, ни за что Эйден не хотел бы себе такой жизни. Он будет воином, он не может быть никем, только воином. Дервард тем временем рассказывала о программах генетического контроля. Утверждение долгосрочных генетических программ по праву считается величайшей заслугой Николая Керенского. В момент гениального прозрения генерал Николай Керенский вдруг увидел, что именно генетический контроль позволит ему в кратчайшие сроки создать расу великих воинов. Надеяться на естественный прирост населения в то время не приходилось. Слишком незначительными были людские ресурсы, находящиеся в его распоряжении. И без того малочисленное население пяти миров значительно сократилось в течение смутного времени, которое последовало за исходом, ибо рождаемость непрерывно падала. Требовались радикальные меры. Поэтому Николай утвердил первую бессрочную евгеническую программу. Отныне 800 воинов, прародители будущих кланов, обязаны были регулярно поставлять генетический материал в организации, называвшиеся неопределенно уклончиво. Дома, фактически представлявшие собой фабрики, производившие детей для пополнения воинской касты. В домах комбинирование генных наборов мужских и женских особей проходило под строгим контролем инженеров-генетиков, задачей которых было следить за тем, чтобы в потомстве соединялись лучшие черты родителей. Специально разработанное устройство под названием «искусственная матка» полностью имитировала для эмбриона материнское чрево, позволяя одновременно всесторонне контролировать развитие плода. Появившиеся таким образом на свет дети по среднестатистическим показателям были здоровее вольнорожденных детей. Этим термином отныне обозначали детей, появившихся на свет естественным путем. Со временем, надеялся Николай, в результате тщательной селекции все негативные черты, присущие его современникам, такие, например, как анархизм, будут изжиты в потомстве. Это будет раса непобедимых воинов, которая сможет выполнить великую задачу — вернуться во внутреннюю сферу и восстановить Звездную Лигу. В каждом клане детей, имевших общих родителей, сиблингов, или попросту сибов, объединяли в так называемые сиб-группы, где они и проходили курс совместного воспитания и обучения. Очень скоро евгенические программы, утвержденные Керенским, стали давать свои плоды. Кривая прироста рождаемости пошла по экспоненте вверх. Очень кстати пришлась сложившаяся еще при Александре Керенском система кастового деления внутри кланов. Весь процесс воспитания сибов базировался на принципе жесткого отбора. За исключением сибов, погибших в процессе отбора, коэффициент смертности был невелик, остальные, не прошедшие тестов, направлялись в другие касты, которые были обязаны обслуживать воинскую. Те же сибы, которые выдержали отбор, являлись лучшими из лучших. Физические и умственные показатели у них были таковы, что они по праву могли руководить прочими, составляя высшую в кланах касту — воинскую. Во всех кланах аксиомой считалось утверждение о превосходстве верно рожденного над вольно рожденным, ибо только верно рожденный мог войти в воинскую касту. Погруженный в свои мысли, Эйден с трудом успевал отследить за лекцией, чтобы в нужные моменты открывать рот и кричать вместе с остальными. Не везде, надо заметить, гениальные идеи Николая автоматически вели к построению идеального общества. И противопоставление вернорожденных и вольнорожденных перерастало в вооруженные конфликты. На других, как он слышал, идеи Керенского вообще не прижились. Очень часто объектом критики становились не только утвержденные Николаем евгенические программы, но и деление общества на вольно и вернорожденных. Сама кастовая система, противопоставление каст производителей и каст потребителей, противопоставление касты ученых всем остальным, кроме воинской, и еще многое другое. Несмотря на критику, принципы построения общества, провозглашенные Николаем Керенским, мало-помалу доказывали свою жизнеспособность. Более того, для некоторых планет, с учетом специфики общественного устройства, существовавшего там, идеи Керенского оказались как нельзя кстати. Там они не встретили практически никакого сопротивления. А что касается критиков, то они были везде и всегда. Особенно много трепачей и кликуш было среди представителей высокообразованных каст. Традиционным источником вечного недовольства были университеты. Высоколобы регулярно объединялись под знаменем то одной, то другой теории, сводящейся, как правило, к требованию улучшения жизненных условий и предоставления больших свобод. Кастовую систему постоянно критиковали как ущемляющую свободу индивидуума. Однако в касте учителей эти идеи практически не находили последователей, поэтому все ограничивалось болтовней. Дервард наконец добрался до кодекса воина и офицера, который подробнейшим образом регламентировал всю жизнь любого члена воинской касты, начиная с момента, когда тот появляется на свет, и до момента его славной кончины на мостике боевого робота или на ином общественно полезном посту. Именно на основании того, насколько успешно тот или иной воин следовал кодексу, ученые-генетики выносили суждение о ценности его комбинации генов для генного пула клана. «Что есть ваша наиглавнейшая цель?» — завывал Дервард. Ваша наиглавнейшая цель есть достижение высшей цели клана. Славные деяния сохраняются в воспоминаниях, а воспоминания тускнеют со временем. Но сохраниться, генетически сохраниться и воскреснуть в потомках — вот наивысшая почесть для воина, ибо в этом случае вы приобщаетесь к вечности, и строки о вас навечно будут сохранены в священных аналах клана Кречета. Эйден хотел спросить, что же во имя достославного Николая это такое? Аналы клана Кречета. Он никогда не видел ничего подобного и никогда не слышал о существовании подобного текста. У Эйдена были к Дерварту вопросы, этот и многие другие, но как спросить? Непосредственно обращаться к офицеру-наставнику запрещено, а задать вопросы в уставной форме, то есть написать список вопросов в конце письменного задания, было невозможно. Скорее всего, это привело бы к обвинениям его, Эйдена, в тупоумии, что уже не раз и происходило. Дервард сделал характерный жест, потер ладони. Это был верный знак того, что лекция подходит к концу. Эйден позволил себе слегка напрячь мышцы спины, приготовившись вскочить по окончании занятия и поскорее покинуть душное помещение, чтобы поразмять затекшие мышцы. Необходимость сидеть в течение долгого времени в одной позе угнетала. Внезапно Эйден ощутил, как чья-то рука больно схватила его сзади за шею. Ему не понадобилось даже оборачиваться. Только сокольничий Джоанна обладала такой хваткой. Прошло много времени с тех пор, как они очутились здесь, на железной твердыне. А Эйден до сих пор не понимал, за что она его так не взлюбила. Временами он был готов броситься на землю под гигантскую ногу боевого робота, только бы не иметь дела с сокольничьим Джоанной. Глава 5. «А ты, я гляжу, отлыниваешь», — проговорила Джоанна, и, понизив голос до свистящего шепота, продолжала. «Делаешь вид, что слушаешь, скотина, а сам о постороннем думаешь? Отвечай, дрянь, Волт!» «Ут!» — еле выговорил Эйден, чувствуя, как у него внезапно пересохло во рту. «А ну, пошли!» Не снимая руки с шеи Эйдена, Джоанна повела его из класса. Остальные проводили его подчеркнуто безразличными взглядами. Устав категорически запрещал кадетам выражать эмоции по поводу дисциплинарных взысканий, накладываемых офицером-инструктором. На первых же занятиях Дервард довел это до сведения класса и прокомментировал. «Во время боя воину не досуг сидеть и пускать сопли и предаваться глупым переживаниям, даже если погиб кто-то из его товарищей, иначе воин автоматически превращается в кусок говна». Даже не оборачиваясь, Эйден понял. Дервард отпустил класс, и теперь все следуют за ними. Джоанна тащила его к кругу равных, где ему, Эйдену, суждено будет принять наказание. Круг равных представлял собой огороженное место, где сокольничьи устраивали поединки и где наказывали кадетов. Подойдя к низенькому по колено бревенчатому заборчику, ограничивавшему круг, Джоанна сильным толчком заставила Эйдена буквально перелететь через него, после чего легко и грациозно шагнула следом, вступив в круг равных. Эйден понимал, что сейчас она хочет одного — вселить в него ужас. Но 8 месяцев пребывания в лагере сделали свое дело. Эйден привык к зуботычинам и пинкам. Джоанна, Элис и Этьер Рошах потрудились на славу. Любой проступок, даже самый незначительный, карался немедленным ударом под дых. За попытку заговорить первым — удар в лицо. За более серьезные проступки, такие как попытки неповиновения, бедолаг тащили в круг равных. В круге кадет имел право давать сдачи и прямо обращаться к офицеру. Однако, решившись на такое, он должен был приготовиться нести ответственность за подобные опрометчивые действия со своей стороны. Эйдену уже приходилось бывать в круге равных, но каждый раз он сдерживался и молчал. Случайно вырвавшиеся слова могли повлечь за собой серьезные неприятности. Эйден знал об этом. Отстоять свое право на суждение он тоже не мог. Техника боя офицеров была неизмеримо выше. Оставалось терпеть, стиснув зубы, ненавидеть и молчать. Вот и на сей раз Эйден рассчитывал прибегнуть к своей обычной тактике. Он не доставит Джоанне и прочим офицерам удовольствия лишний раз поиздеваться над кадетом. У воинов каждая схватка в круге равных считалась дуэлью чести, испытанием, подобным аттестации, во время которой кадеты держали последний, самый ответственный экзамен. Сдав его, они становились полноправными членами касты и получали воинское звание. Оно присваивалось в зависимости от того, насколько успешно кадеты прошли аттестацию. В условиях же учебно-тренировочного лагеря само словосочетание «круг равных» применительно к кадетам воспринималось как жестокая шутка. Никогда еще на памяти Эйдена ни один кадет не входил в круг как равный, а исключительно в качестве куклы для битья, на которой отыгрывался тот или иной офицер. У бывших воинов офицеров-наставников постоянно накапливалась внутренняя агрессия, и время от времени ей требовалось дать выход. Вот и теперь Эйден был уверен, что вовсе не из-за проявленной им на занятиях невнимательности Джоанна потащила его в круг. Ей просто нужен был повод. Должно быть, эту змею здорово разозлили, и ей просто необходимо было выместить на ком-то злобу. К несчастью для Эйдена, при подобных вспышках ярости Джоанна чаще всего выбирала мальчиком для битья именно его. Начиная с первого дня их знакомства, когда он осмелился ей противостоять, Джоанна не давала ему покоя. Изобретательность ее была неистощима. Она изводила его на тренировках, избивала, вытаскивала среди ночи из постели, заставляя выстаивать остаток ночи на часах, бессмысленно охраняя, скажем, сортир, и так далее. Что ни день, она придумывала для Эйдена все новые и новые оскорбительные прозвища. Хотя остальные тоже не могли похвастаться хорошим отношением к себе со стороны Джоанны. Эйдену все же доставалось больше всех. За малейшую оплошность он немедленно подвергался жестокому наказанию. Хуже того, Джоанна наказывала его и за мнимые поступки. Ночью шел дождь, и сейчас ботинки Эйдена вязли в раскисшей грязи. Казалось, земле не терпится поглотить его, когда все будет кончено. Эйден опомнился и взял себя в руки. «Так не пойдет», — сказал он себе. «Не к лицу воину заранее готовиться к поражению. Не таков путь клана. Впрочем, может быть, таков путь кадета?» С утра, с того момента, когда человека окриком вырывают из постели, и до позднего вечера, когда его загоняют назад в барак, ему постоянно дают понять, что он, кадет, ничто, мусор, Дерьмо, о которое настоящему воину и мараться-то неохота, если бы не тягостная обязанность. Джоанна, как и другие офицеры, постоянно напоминала Сибам о том, что только единицы из них дойдут до конца и станут настоящими воинами, а остальные были ничтожествами, ничтожествами и сдохнут. Джоанна посмотрела на Эйдена долгим многообещающим взглядом. На лице у нее застыло ставшее уже привычным выражение крайнего презрения. Потом она вдруг резко повернулась к Эйдену спиной и направилась к ограде, где ее уже ждал Элис, державший в руках какой-то сверток. Приняв у него этот сверток, Джоанна положила его на землю, выбрав место по суше. Присев на корточки, она начала медленно разворачивать ткань, особенную, плотную, с богатой вышивкой, изображавшей соколов, парящих в синем небе. По краям шел орнамент из пятиконечных звезд. Торжественно, будто следуя древнему ритуалу, Джоанна развернула ткань, открывая небу содержимое свертка. Эйден со своего места, как ни старался, не мог разглядеть, что же там. Джоанна взглянула на Эллиса. Тот важно кивнул. Тогда Джоанна почтительно и бережно взяла из свертка два небольших продолговатых предмета и замерла, держа их в вытянутых руках на уровне лица. Сибы, следовавшие за ними, глазели, обступив круг со всех сторон. За Сибами маячил Дервард. Вот он пошел в обход, выбирает место, откуда лучше видно. Эйден заметил Марту. Ее взгляд был, казалось, безразличным, но он знал, что она старательно скрывает беспокойство за него. Джоанна легко встала и направилась к Эйдену. Не дойдя до него нескольких шагов, она вдруг резко остановилась и, воздев над головой руки с непонятными предметами, крикнула, обращаясь к Сибам за ограждением. — Ну что, детки, доводилось вам пробовать горяченьких? Вот таких, а? Смотрите! Предметы у нее в руках вдруг превратились в два бича, которыми она оглушительно щелкнула. Джоанна хрипло засмеялась. «Что, сосунки? Ни разу таких не видели! Это отличные бичи! Это самые замечательные на свете бичи! Какая кожа! Сказка! А уж как сбалансированы! Просто чудо! И это... «Еще не все, сопляки! Каждая из этих игрушек имеет систему наведения, как у ракеты. Такой бич бьет без промаха. Даже если у вас в брюхе дырка, а перед глазами туман и нет сил взмахнуть рукой, все равно оружие найдет врага, и вы заберете его с собой в ад. Полезнейшая штука, цены ей нет». Особенно на заболоченных планетах, когда ваш боевой робот погружается в трясину, а противник уже лезет к вам на мостик. Или когда вы тонете в болоте, и надо за что-то уцепиться. Вот так. Она вдруг присела, вытянув руки перед собой. Эйден не заметила, чтобы она сделала какое-либо движение, но бичи вдруг метнулись к нему и обвелись вокруг лодыжек, прежде чем он успел отскочить. Рывок, и Эйден рухнул на землю, сильно ударившись спиной и затылком. Кто-то из сибов не смог удержать нервный смешок. В группе не было никого, кто хотя бы раз не побывал в круге. Эйден по себе знал, какое возбуждение испытываешь, будучи при этом зрителем, зная, что на этот раз бьют не тебя. Он часто задавался вопросом, какова цель подобных показательных мероприятий — разрушить единство сип-группы, Или же это проверка кадетов на лояльность? Бичи все еще обвивали его лодыжки, но Эйден сел в грязи и поднял глаза на своих товарищей. Насколько различны были эмоции, написанные сейчас на лицах сибов. Бред смотрит презрительно. Сам, мол, виноват, не попадайся. Перри насмешливо, как всегда. Ну, надо ж так было влипнуть. Эндо стоит с каменным лицом. Из всей группы Эндо попадал в круг реже всех и отделывался легче всех. Арилна возбуждена. В отличие от Эндо, ей доставалось часто. И сейчас, сама того не замечая, она встала в боевую стойку. Когда Джоанна делает движение, Арилна его повторяет. Вопреки всякой логике, Арилна обожает Джоанну и стремится подражать ей во всем. Фрида. Ее таскают в круг почти так же часто, как и Эйдена. Вот и сейчас ее лицо искажено гримасой боли. Сопереживает. Марта. У нее вид, будто происходящее ее не касается. Она ненавидит Джоанну почти так же сильно, как и Эйден. Поодаль маячит фигура командира сокольничьих Террошиха. Он стоит и безучастно смотрит. Он всегда так делает. То же самое и на занятиях. Террошиха обычно предоставляет вести их своим подчиненным, а сам наблюдает со стороны. С кадетами он почти никогда не разговаривает. Однако ходят слухи, что после отбоя Террошах чуть ли не каждый день собирает у себя сокольничьих, разбирает дневные занятия и орет на них, ничуть не стесняясь в выражениях. Эйдену часто случалось ненароком поймать на себе тяжелый и пристальный взгляд командира сокольничьих. И каждый раз ему казалось, что в глазах Террошиха он читает гнев и презрение. Странное лицо у Террошиха. Оно никогда не бывает одинаковым, будто гора, которая с разных сторон выглядит по-разному. Джоанна нажала кнопки на рукоятках бичей, и ремни, вдруг соскользнув с ног Эйдена, метнулись назад. Легкое движение, и, расправившись на лету, они втянулись в рукоятки. — Ну что, класс? Отличные игрушки, а? — А ну-ка повторять за мной. Это отличные игрушки. — Это отличные игрушки. — С их помощью можно легко победить врага. — С их помощью можно легко победить врага. «Если вы задумаете убить, вы убиваете!» «Если мы задумываем убить, мы убиваем!» «Если у вас на ногах сапоги, вы давите врага сапогом!» «Если у нас на ногах сапоги, мы давим врага сапогом!» «У вас есть руки, чтобы его задушить, вы душите его!» «У нас есть руки, чтобы задушить, мы душим его!» «Под рукой лишь дубина и пусть!» Вы вышибаете мозги врагу. Под рукой лишь дубина, и пусть. Мы вышибаем мозги врагу. У вас в руке нож. Он будет в брюхе врага. У нас в руке нож. Он будет в брюхе врага. У вас есть из чего стрелять. Ваша мишень — враг. У нас есть из чего стрелять. Наша мишень — враг. У вас есть танк. «Значит, вперед на врага!» «У нас есть танк! Значит, вперед на врага!» «У вас есть штурмовик! В пике его на врага!» «У нас есть штурмовик! В пике его на врага!» «У вас есть боевой робот! Значит, у вас есть все!» «У нас есть боевой робот! Значит, у нас есть все!» «Вы всегда побеждаете!» «Мы всегда побеждаем!» «Надо пролить кровь, чтобы стать бессмертным!» «Надо кровь пролить, чтобы стать бессмертным!» «Клан — это мы! Мы — это клан!» «Клан — это мы! Мы — это клан!» С Последними словами Джоанна подняла высоко над головой руки с бичами, заставив металлические звездочки на своих перчатках вспыхнуть под солнечными лучами. Эйдену показалось, что от рева множества голосов задрожали хлипкие стены барака, в котором проводились занятия класса. Лишь усилием воли он унял внутренний трепет. Нет, так легко с ним не справиться. Все, он уже больше не боялся сокольничего Джоанну. Поначалу да, но с каждым ударом, который она ему наносила, с каждым оскорблением, с каждым новым издевательством, которое она для него придумывала, Эйден чувствовал, как отступает страх перед ней. Она сама, возможно, того не ведая, методично убивала в нем покорность. Террошах — вот это другое дело. Террошах, который только молча смотрел на Эйдена, но никогда ничего ему не говорил, вызывал у него неподдельный страх. Иногда он даже снился Эйдену, исключительно в кошмарах. Отойдя от Эйдена, уже успевшего подняться на несколько шагов, Джоанна обернулась и через плечо бросила ему один из бичей. Бросила навесом, точно рассчитав, чтобы бич упал в пределах досягаемости. Заподозрив неладное, Эйден инстинктивно сделал шаг вперед, стремясь поменять местоположение. И только потом, немыслимо изогнувшись и чуть было не потеряв равновесие, подхватил с земли рукоятку бича. Джоанна даже не попыталась ему в этом воспрепятствовать. Эйдена это еще больше насторожило. Вертя рукоятку в руке и не сводя настороженного взгляда с Джоанны, он лихорадочно прикидывал, как этой штукой пользоваться. «Кажется, так». Большим пальцем Эйден нащупал кнопку, нажав на которую он не смог сдержать горделивую усмешку. Бич взвился к небесам, а потом, не найдя цели по изящной дуге, вернулся в исходное положение. Эйден ощутил, как рукоятка слегка вибрирует у него в ладони, и это ощущение принесло ему уверенность и покой. Он шевельнул запястьем, еще раз позволил бичу вылететь и вернуться назад. Рукоятка лежала в ладони, как влитая. Оружие было настолько удобно, что Эйдену стало казаться, будто он владел им с детских лет, хотя держал бич в руках впервые. «Смотреть на меня, дрянь!» Джоанна стояла на фоне клонящегося к закату солнца. Лучи его слепили Эйдена, делая нечеткими очертания фигуры Сокольничьего. Однако бич в руке Джоанны Эйден видел сейчас ясно, очень ясно, будто это был не настоящий бич, а иллюстрация в инструкции по его применению. Не хватало только стрелочек с надписями. Рука Джоанны на фоне солнца слегка дернулась, и Эйден не то чтобы увидел, скорее почувствовал метнувшийся к нему бич. И тут же ощутил ожог. Бич полоснул по щеке. Невзирая на адскую боль, Эйден сохранил на лице бесстрастное выражение. Никогда она не увидит, как он морщится от боли. Глядя на Джоанну, он медленно, нарочито медленно поднял руку и провел тыльной стороной ладони по щеке. Взглянув на руку, он увидел на ней размазанную кровь. Отчего-то он подумал о Бретте, который не выносил вида крови и бледнел от малейшего пореза. Вот и сейчас, наверное, он стоит белый, как полотно. Глядя на Джоанну, Эйден медленно растянул губы в довольной ухмылке. — Что? В живые статуи записался, мерзавец? Ты что там за гримасы строишь? Обделался от страха, что ли? Такое же трусливое ничтожество, как и твои ублюдочные согруппники, да? Эйден пожал плечами. Сделал он это нарочно, рассчитывая оскорбить Джоанну подобным молчаливым ответом. Любой намек на неповиновение, любая попытка сопротивления бесила Джоанну. И Эйден это знал. Она выбросила руку с бичом, но на этот раз Эйден был начеку. Действуя скорее инстинктивно, он выставил свое оружие и нажал на кнопку. Бич вылетел навстречу бичу Джоанны, метившей Эйдену в корпус. Концы бичей сцепились. Эйден услышал, как Джоанна выругалась. Дернув изо всей силы, она попыталась вырвать оружие из его рук. Но Эйден предвидел это. Нажав на кнопку, он освободил свой бич, и тот лег, свернувшись кольцом у ног Эйдена, который не знал, как теперь втянуть его в рукоять. Но времени разбираться у него уже не было. Следовало атаковать Джоанну, пока она сама не перешла в атаку. Направив рукоять бича прямо в грудь Джоанне, Эйден стремительно бросился вперед, нажимая на кнопку. Бич ожил. Его движение напоминало бросок атакующей змеи. И пусть удар был неточен, Эйден взял слишком высоко. Бич все-таки оставил след на лбу Джоанны, заставив ее покачнуться. И тут последовал ответ. Озверевшая Джоанна ударила сверху и сбоку, наотмашь, присоединив силу своих мышц к разящей силе бича, который захлестнулся вокруг шеи Эйдена. Тот попытался пустить в ход свое оружие, но реакция Джоанны была молниеносной. Она успела перехватить обрушившийся на нее бич у самого наконечника, системы наведения. Даже полузадушенный, Эйден не мог не восхититься тем, как непринужденно и красиво она это проделала. Теперь Джоанна стояла, расслабившись, и смотрела на него. Ее палец лежал на кнопке. Эйден чувствовал, как удавка, обвивающая шею, становится все туже и туже, и его глаза начинают вылезать из орбит. Очертания предметов вокруг обрели вдруг сверхъестественную четкость. Сознание Эйдена раскрылось, вобрав в себя все, что его окружало. Он ощущал, как напряжены сейчас сибы. Каждому кажется, будто удавка затягивается на его собственном горле. Ощущал, как натянуты, будто струны, нервы у Марты. Еще немного, и она бросится за ограждение. Единственное, что ее удерживает — святость круга. Безразличный Тер-Рошах стоит и наблюдает за происходящим. Молча, как всегда. Эйден вдруг обнаружил, что его язык, точно обретя самостоятельность, настойчиво ползет наружу. Он посмотрел вверх на Джоанну, которая стояла небрежно, держа бич в руке. Только палец на кнопке напряжен, и взгляд холоден, как лед. Эйден отчетливо читал в ее глазах смертный приговор себе. В общем-то, это его даже не удивляло. Он и не ждал ничего иного. Джоанна часто говаривала, что ей нередко приходилось видеть тела кадетов, погибших на тренировках, во время испытаний или на аттестации. И прибавляла, что ей было всегда глубоко плевать на способности, потенциальные возможности и достижения, которыми когда-то отличался мертвый кадет. Вот и смерть Эйдена будет означать для нее всего лишь очередную отбраковку. Так было, так есть и так будет. Кадет для нее — это просто материал, из которого, может быть, что-то да выйдет. Одного промаха, одной ошибки, одной неудачи достаточно, чтобы перечеркнуть месяцы и годы чудовищно тяжелой подготовки, необходимой, чтобы превратить кадета в боевого офицера. Так с ним, с Эйденом, и получилось. Он просто позволил себе ее слегка позлить. И вот результат. Эйден был сам удивлен тому, как хладнокровно он размышляет о ситуации, в которой очутился сейчас, перед лицом смерти, когда жизнь вот-вот покинет его тело. Он смотрел на солнце за Джоанной, и оно, как ему казалось, вырастало все больше и больше. Из последних сил Эйден попытался вдохнуть хоть чуть-чуть воздуха и не смог. «А ну, кончай, Джоанна!» — крикнул кто-то. Ее лицо приняло свирепое выражение, и стало ясно, что кричавший будет ее следующей жертвой. Странно, но у Эйдена еще хватило самообладания перевести взгляд на рукоять бича, которую Сокольничий держала в руке. Сустав и ноготь большого пальца, лежавшего на кнопке, резко выделялись своей мертвенной белизной. И в этот миг мир вокруг начал стремительно темнеть. Эйдену показалось, что он слепнет. Вдруг давление на шею прекратилось. Эйден ощутил, как бич скользнул по его плечам и упал, расправляясь. С закрытыми глазами Эйден стоял на подгибающихся ногах и чувствовал непреодолимое желание упасть. Изо всех сил он сопротивлялся этому желанию. Что угодно, только не упасть к ногам Сокольничьего Джоанны. Эйден не желал доставлять ей эту радость. Каким-то образом, чудовищно напрягая мышцы ног, ему удалось сохранить равновесие и устоять. И снова этот голос. На этот раз Эйден узнал его. Это был голос Сокольничьего Эллиса. «Слишком уж легко ты убиваешь, Джоанна, перегибаешь палку, особенно с этим парнем. Ты просто боишься, что он превзойдет тебя, оттого и бесишься». Эйден с трудом разлепил веки и увидел, что Сокольничий Эллис стоит возле Джоанны, перехватив ее руку. Бич, очевидно вырванный у нее, валялся на земле, похожий на убитую змею. Со стороны Сокольничьего Эллиса это был странный жест, нарушающий закон круга и кодекс офицера. Никому, кроме старшего по званию, не позволено входить в круг, когда там происходит дуэль. Здесь так могут поступить только командир Сокольничьих Террошах. У Эйдена все плыло перед глазами. Джоанна и Эллис все время исчезали из его поля зрения. Эйден с трудом заставлял себя концентрировать внимание на офицерах, смутно понимая, что происходит нечто исключительно важное. Он знал, стоит только ему чуть-чуть расслабиться, и сознание тут же покинет его. И он будет валяться в грязи, как этот бич, к вящей радости Сокольничьего Джоанны. Внезапно кто-то жестко и больно ухватил его за предплечье. Голова Эйдена безвольно мотнулась, как у тряпичной куклы. Потом он напряг мышцы шеи, как же они болят, и медленно посмотрел вверх. Взгляд уперся в страшное, каменное лицо командира Рошаха. Эйден перевел взгляд ниже и обнаружил, что его предплечье крепко сжато пальцами руки протеза. Это объясняло, почему боль была так ужасна. В какой-то мере Эйден обрадовался, что именно Террошах схватил его. Силу хватки протеза командир, похоже, не очень-то мог контролировать. Окажись на его месте кто-либо другой, Эйден инстинктивно попытался бы освободить руку, что, в свою очередь, могло быть истолковано как открытое неповиновение. И тогда ему точно было бы не сдобровать. Железная же хватка протеза исключала любое сопротивление. Эйден позволил себе чуть-чуть расслабиться. Единственное, что ему сейчас оставалось, пассивно наблюдать за развитием событий. А события развивались следующим образом. Джоанна яростно повернулась на каблуках, и в ее голосе прозвучало столько неукротимой ненависти, что даже Эйдену в его теперешнем состоянии было ясно. Эта ненависть копилась и множилась не один день. «Итак, сокольничий Элис, дуэль чести?» «Этого можно избежать». Ответ Элиса был чисто ритуальным. Тот, кого вызывают на дуэль, обязан сделать попытку разрешить спор более мирным способом. Предполагалось, что воин, предлагающий дуэль, возможно, находится в этот момент под властью сиюминутных эмоций, или же он ошибается, располагая неверной информацией. В любом случае считалось, что воин и инициатор дуэли может неверно оценивать последствия своих действий. Поэтому офицерский кодекс чести предписывал вызванному воину-инициатору путь к отступлению, по возможности не наносящий урона чести. Правда, воины клана редко пользовались такой возможностью. Джоанна, например, не раз говорила кадетам, что отступление с честью — это не что иное, как бесчестие, что бы по этому поводу не утверждалось в воинском кодексе клана. «Итак, дуэль чести?» — повторила Джоанна. «Дуэль чести!» — кивнул Элис. «Боевые роботы с полным боекомплектом!» «Нет, простое оружие, выбор твой!» «Нет, вообще без оружия, голыми руками, здесь, сейчас, до смертельного исхода!» На лице Элиса на миг отразилось легкое замешательство. Но когда он заговорил, голос его был спокоен. Он повторил: «До смертельного исхода!» Сказал, будто припечатал: «Заявки сделаны и приняты!» Эйден и не предполагал, что спор благородных может развиваться в таком стремительном темпе, и противники так легко придут к обоюдному согласию. Причем следовало учесть, что заявки предлагались исходя из эмоций, а не из стратегии. «Видишь теперь, что ты натворил, кадет!» — прошептал Террошах. «Болваны вроде тебя по дурости вызывают лавину событий, которая ведет к катастрофе. И это судьба!» Эйден хотел было возразить, что никаких лавин он не вызывал, и Джоанна сама вытащила его в круг, поскольку ей угодно было выместить на нем свое дурное настроение. Но он промолчал, потому что иначе ему пришлось бы обратиться к командиру сокольничьих, а этого он делать не хотел. Тем более теперь, когда Террошах пребывал в столь мрачном расположении духа. «Дурак!» Неожиданно заорал Террошах. Он еще крепче сжал предплечье Эйдена и вдруг, оторвав парня от земли, швырнул через ограждение, прямо в толпу сибов, которые повели себя неожиданно. Расступились, будто Эйден внезапно подхватил какую-то страшную заразу. Даже Марта держалась на расстоянии, нервно переминаясь с ноги на ногу. Вид у нее был такой, будто она не могла решить, подойти к Эйдену или не делать этого. Он чувствовал, как его охватывает злость. Никогда раньше Марта так бы не повела себя с ним.